Куриный суп в тяжелую минуту. Прошел час. За это время никто не выходил наружу и не заходил в здание. Даже муравьи и те по дороге не ползали. Лишь черная кошка бродила неподалеку, но она не считается. Юнге опустил руку в карман куртки и нащупал пластиковый предмет чуть длиннее его ладони. Предмет сразу же стал скользким в потной руке. Юнге прятался возле электрического столба, за грузовиком, который припарковали в неположенном месте. Он поднялся на ноги и почувствовал головокружение. Едва удержавшись на ногах, он схватился за столб. Это, наверное, из-за того, что он сидел, скрючившись, на холоде уже 4 часа. Или потому, что за последние 4 дня съел только одно бисквитное печенье Чокупай. Или же от того, что несколько часов шел сюда пешком. Да какая в сущности разница? Юнги достал предмет из кармана. Держа его за сиреневую рукоять, он снял чехол, тоже сиреневый. Острое лезвие сверкнуло, отражая свет вывески, горевшей в паре метров от него. «Ведьмин ресторан», — гласила вывеска. Юнги уже несколько дней наблюдал за этим местом. Впрочем, «наблюдал» — не совсем подходящее слово. Ему просто несколько раз попадалась на глаза вывеска, когда он расклеивал листовки о частных займах. Не то чтобы у него был заранее продуманный план, но так уж вышло, что после 4 дней без еды, не считая Чокупая, когда он, ослабев, лежал на кровати, у него перед глазами вдруг возникла эта вывеска. Название у ресторана было необычное. Юнги вышел из Касивона и пошел к ресторану, прихватив сиреневый нож, который обычно лежал в ящике под раковиной. Шаг за шагом Юнги приближался к цели. Когда он вышел из Касивона, был еще день, но когда добрался до ресторана, уже стемнело. Юнги шел пешком не потому, что любил прогулки или хотел сбросить вес, а потому что денег на другие виды передвижения у него просто не было. Да чего же печальная причина? В какой-то момент Юнги почувствовал, что сильно устал, и даже подумал о том, чтобы вернуться. Но так как уже прошел половина пути, решил продолжать. Лучше идти вперед, чем назад. Добравшись до ресторана, Юнги спрятался за грузовиком и стал ждать. Около часа назад мимо прошли мужчина и женщина. Кажется, супружеская пара. И с тех пор никого не было. Его предположения подтверждались. Ресторан открывался только поздно вечером. Поскольку гостей там принимали по записи, сотрудников было всего 2. 2 женщины. Лучшего места не придумать. Юнги огляделся и стал приближаться к двери. Перед тем, как открыть ее, он еще раз на всякий случай посмотрел по сторонам, но было уже слишком темно. Сердце билось, как рыба, выброшенная на берег. Ай, ладно, надо действовать. Юнги пнул дверь ногой и ворвался внутрь. «Всем поднять руки и не двигаться!» — знаменитая фраза. Однако стоило Юнги ее выкрикнуть, как он пожалел о том, что не потренировался заранее. Его голос был похож на голос воспитательницы из детского сада. Не испугал бы и ребенка. «Добро...» Девушка в фартуке замерла на месте, не закончив приветствие. Их глаза встретились. Юнги опять испытал болезненное сожаление. Нужно было надеть маску. Вот идиот! Даже о самом очевидном не подумал. Скрывая свою неуверенность, Юнги попытался выглядеть более угрожающе. Стал размахивать ножом. И только тогда заметил, что за столом сидит парень. Странно, ведь никто не заходил внутрь. Судя по фартуку, парень здесь подрабатывал. Чёрт, а он думал, что в ресторане только 2 женщины. Но идти на попятную было уже поздно. На его удачу парнишка, кажется, был совсем юный, не такой крупный, как Юнги. Если что, Юнги с ним справится. «Давайте все, что есть. Наличку, кошельки, наличку... Ой, все, что имеет ценность». Чтобы показать, что настроен серьезно, Юнги рассекал ножом воздух, делая шаг вперед и назад. Это было похоже на фехтование. Фехтование очень маленькой шпагой. Он и сам понимал, что выглядит смешно и нелепо. Но, конечно, не засмеялся. Достал черный пакет из кармана и кинул девушке. «Клади сюда!» Юнги подобрал этот пакет у столба на улице. Пластиковый пакет был таким легким, что, взмыв воздух, медленно опустился на пол к ногам Юнги. «Чёрт!» — Разволновавшись, Йонги подхватил пакет и быстро впихнул девушке в руки, нечаянно порезав ножом ее кисть. Руки Йонги так замерзли на улице, что он до сих пор плохо их чувствовал. Красные капли крови упали на пол. «Ой, прос...» Он начал было извиняться, но оборвал себя. «Нельзя показаться слабым». Нарочно, сердито, Йонги проговорил. «Поторопись!» Парень, сидевший за столом, вдруг поднялся. «Хочет напасть?» Йонги напрягся, но парень подбежал к девушке, даже не глядя на него. «Очень больно». Парень осмотрел порез, бросил недобрый взгляд на Йонги, а затем как будто собрался куда-то уйти. Йонги крикнул. «Эй, ты, что творишь? Стой, где стоял, и не двигайся! Ты клади деньги в пакет! Если не хотите кровопролития, делайте, что я говорю, ясно?» Девушка кивнула. У нее покраснели уголки глаз. Йонги видел, как у нее подрагивают плечи. Ему хотелось прекратить все это, пока не стало слишком поздно. Йонги действительно хотел, чтобы все закончилось. Хотел встать на колени, объяснить ситуацию, заплакать, попросить прощения, и, возможно, тогда они не заявят на него в полицию. Вероятно, так бы все и произошло. Не заметь он на столе тост. «Вкусный, наверное». Йонги был так голоден, что ему казалось, будто кишки его слиплись. Так голоден, что мог бы отрезать себе ногу и съесть ее. Сколько еще ему голодать, если он уйдет отсюда с пустыми руками? Если нет еды, то нет сил, а значит, он не сможет работать. Не сможет работать, не получит денег и не оплатит долги. А не оплатит долги... У Йонги закружилась голова. Молодая женщина открыла шкаф-пенал в глубине зала и что-то достала оттуда. Йонги подошел ближе, чтобы видеть, что она делает. Он боялся, не вызовет ли кто-нибудь полицию по мобильному телефону. Краем глаза он заметил, что парень-сотрудник сунул руки в карман передника. «Эй, ты, что там у тебя? Ну-ка, вынь руки, чтобы я их видел!» Голос Йонги эхом прокатился по ресторану. Девушка кинула свой кошелек в пакет и сказала. «Наличных нет». «В ресторане нет наличных? Разве так бывает?» Пока Йонги думал, что это за уловка такая, раздался чей-то голос. «Что вы тут расшумелись?» В зале появилась еще одна женщина. Вероятно, пришла с кухни. Она казалась очень недовольной. Точно, ей же вторая. Как он мог забыть? Все шло наперекосяк. Йонги схватил пакет левой рукой. «Эй, дамочка, ты тоже гони кошелек и говори пин-код от кредитной карты. Соврёшь, я тебе из-под земли достану». Женщина фыркнула, то ли не воспринимая его всерьез, то ли обалдев от такой наглости. «И как же ты собираешься доставать меня из-под земли, интересно?» От ее уничижительного тона Йонги окончательно потерял самообладание. Он схватил первую девушку за шею и направил нож ей в лицо. «Да-да-давай, делай, как я говорю!» Женщина сделала пару шагов, подходя ближе. «Ты пожалеешь об этом!» Ее тихий и холодный голос внушал ужас. Он звучал одновременно спокойно и угрожающе. Ни тени страха перед преступником. Напротив, страх чувствовал сам Йонги. Женщина сделала еще один шаг. «Не подходи!» Выкрикнув это, Йонги поднес нож ближе к лицу девушки, но вдруг почувствовал, как ему в ногу вонзилось что-то острое. Повинуясь инстинкту, Йонги посмотрел вниз и увидел оскалившуюся кошку. Животное шипело на него. От неожиданности Йонги попятился, потянув девушку за собой. Он споткнулся от цветочный горшок, и горшок разбился. Отвлекшись на звук, Йонги не заметил, как в лицо ему летит какой-то предмет. Йонги даже не успел вскрикнуть перед тем, как плашмя упал на пол. Перед глазами заискрилось несчетное количество звездочек, и за ними он кое-как разглядел, что девушка, упавшая вместе с ним, встает на ноги. Поднимаясь, она ткнула его локтем в живот, так что из его рта вырвался стон. Теперь его точно арестуют. Пока Йонги пытался встать на ноги, кто-то или что-то привлекло его внимание. На него смотрело ужасно несчастное лицо, глаза, нос и рот на котором были посажены очень близко друг к другу. Что-то похожее на толстый и пухлый корень смотрело на Йонги из кучки земли и черепков разбитого горшка. Йонги подумал было, что все это ему чудится. Но корень вдруг пополз к нему, точно кальмар. Секунда, вторая, третья. И Юнги отключился. Юнги скоро сдавать выпускные экзамены. Отец говорит ему, освой какое-нибудь ремесло, сможешь зарабатывать себе на хлеб. Юнги отвечает, отец, я хочу продолжать обучение, не хлебом единым. Так перед ним открываются двери в университетскую жизнь. Юнги-студент задыхается от постоянной гонки. Ноги болят, отдыхать некогда. Ему нужно найти работу, где ставка хоть немного больше минимального размера оплаты труда. И хорошо бы, чтобы такая работа не была изнурительной. Но, конечно, такой не бывает. Что делать? Заткнуться и согласиться на работу, даже если она изнурительная и оплачивается ниже минимальной ставки. Он же хочет продолжать учиться в следующем семестре. К тому же ему нужны деньги на повседневные расходы. Юнги кое-как добирается до последнего года обучения, но едва держится на ногах. Через год ему 30. Он брал академический отпуск, чтобы накопить денег на оплату обучения, а потом еще один, чтобы заработать на пропитание. А потом еще один, чтобы успеть устроиться на работу до выпуска. После 30 на рынке труда он выглядел бы максимально непривлекательным кандидатом. Все это страшно бесит Юнги. 4 года в университете, исторический факультет, неопределенная специальность и возраст старше 30. Его никто не возьмет. Выпускной. Долг по потребительскому кредиту и кредиту на образование размером в 40 миллионов вон. Юнги вспоминает о своей детской мечте стать археологом. Если отыскать древнее сокровище, долг сразу исчезнет. Отличная мысль. Но Юнги не едет в экспедицию. Он встает рано утром и идет на биржу труда. Время летит незаметно, и вот Юнги стоит одетый в строгий черный костюм. Неужели первый рабочий день? Не так быстро. Он на похоронах. Отца сразил удар, когда он продавал жареный батат в 20-градусный мороз. Отец не очнулся. Юнги больно думать о том, что он не смог обеспечить отца на старости лет. Да что там, даже в ресторан не сводил ни разу. Он вспоминает слова отца. «Не живи, как я. Выучись на инженера». Юнги снова надевает костюм. На этот раз он действительно идет на работу. Все начинается с тренинга для новых сотрудников. В лекционном зале около 100 людей. После просмотра видео на сцену выходит мужчина в роскошном костюме и начинает лекцию. Он похож на главу религиозной секты. Пылко и убедительно обещает, что, достигнув алмазной лиги, вы непременно станете миллионером. Сотрудники зубрят базовые стратегии сетевого маркетинга, точно религиозную догму. Человеческий ресурс — это главное богатство. Нужно приносить пользу человечеству в соответствии с принципом Ханикенган. Сноска. Что означает «приумножать благосостояние человечества». Юнги уходит из компании не по своей воле. От сотрудников требуют финансовых вложений, а у него нет денег. Когда он сообщил об этом, ему велели завести кредитную карту, но банк больше не выдает ему кредиты. «Тогда приводи друзей», — сказали ему. Но стоило заикнуться про сетевой маркетинг, друзей тоже не стало. Эх, а ведь мог бы стать миллионером. Надо было только достичь алмазной лиги. Какая неудача. Юнги снимает костюм и надевает рабочую робу. Он получает зарплату ежедневно, помогая на стройке. Оплата щедрая, а еще иногда рабочие зовут пропустить по стаканчику. В следующем месяце он непременно начнет поиски постоянной работы. Но этого не происходит, так как Юнги оказывается в больнице. Перелом руки. После снятия гипса он точно рождается заново. Теперь он человек с плохим кредитным рейтингом. Вдох. Еще один. Юнги лежит в гробу. Ладно, это не гроб, а кассивон. Комнатушка чуть больше 3 квадратных метра. Почему он здесь? А, точно, не смог внести плату за свою предыдущую комнату на цокольном этаже. Здесь нет окон, негде помыться, нет ни телевизора, ни холодильника. Откуда-то доносится голос мамы. «Чтобы были силы, ты должен хорошо кушать, сынок». «Не переживай, мама, я хорошо питаюсь», — смело отвечает он и тут же начинает сомневаться. «Мама, если честно, я умираю с голода. Пожалуйста, одолжи мне 100 000 вон, чтобы я смог поесть. Он не может позволить себе сказать это. Маме за 60. Она работает уборщицей. Хочется есть. Даже во сне. Так странно. Йонги терпит. Долго терпит. Заканчивается тем, что он ворует недоеденную жареную курицу из общего холодильника. Всю ночь его рвет. То ли курицей, то ли собственной совестью. Сложно сказать. А может, желудок отвергает жирную пищу после долгого воздержания. «Вот бы наесться курицы до отвала. Ничего другого бы не хотел», — бормочет Йонги, обнимая унитаз. Ограбление. Сны начинают переплетаться с реальностью. Из забытья Йонги вывел стук ботинка об пол. Очнувшись, Йонги увидел над собой 3 лица. Одно мужское, 2 женских. «Никакого тебе света в конце тоннеля. Не умер». Йонги попытался встать, но не сумел даже пошевелиться. «Его связали?» «Нет. Просто у него не осталось сил». Парень протянул ему руку. Ухватившись за руку, Йонги сел. А потом встал на колени. «Простите меня. Я совершил смертный грех». Все молчали. Его сдавленный голос эхом пронесся по ресторану. «Я не ел 4 дня. Меня довел голод, и я потерял рассудок». В знак раскаяния Йонги поклонился, низко опустив голову. «Простите, простите меня. Я не прошу о снисхождении, мне просто очень жаль». Ответом ему была тишина. Йонги ждал звука полицейской сирены. «Интересно, кражу жареной курицы добавят к обвинению?» «Наверное». «Красть чужое — это ведь преступление. Если полицейские опросят соседей, станет известно о пропаже курицы. Если не повезет, Йонги обвинят в краже других пропавших вещей». Учитывая, какой жалкой была его жизнь, такой сценарий более чем вероятен. Йонги ждал, но сирены все не было. Пробки? Но ведь уже за полночь. Уши ему резанул чей-то весьма раздраженный голос. «Раз уже пришел в ресторан, не пора ли сделать заказ?» Йонги удивленно поднял голову и икнул, вздрогнув всем телом. Женщина с короткими волосами смотрела на него сверху вниз. «Ты что, оглох? Мы люди заняты. Называй быстрее!» «Что называть?» — озадаченно спросил он. «Желание свое!» — взвизгнула женщина. Вероятно, от изумления Йонги тут же проговорил. «Я хочу устроиться на работу. Если можно, на какую-нибудь приличную». «Работа. Хочу устроиться на работу». Эти слова, которые он повторял бесконечно, сами выскочили изо рта. Как будто кто-то нажал кнопку воспроизведения в его голове. «Работа, значит?» Йонги кивнул. Женщина скривила губы, потом пожала плечами, как бы говоря, «Ну, раз такое у тебя желание». По жесту нельзя было понять, хорошо она к этому относится или плохо. «Ясно», — ответила она и быстро ушла на кухню. Девушка вздохнула и пошла вслед за женщиной. Йонги было так стыдно, что он не смог поднять на нее глаза. У него кружилась голова, и он не понимал, что происходит. Парень-сотрудник дотронулся до его плеча и грубовато сказал. «Мужчина, вставайте уже!» Поджав губы, парень смотрел на Йонги с выражением, которое трудно было назвать дружелюбным. «Выполнение заказа займет некоторое время. Вам лучше присесть». Парень указал на место за столом. Стол был такой огромный и крепкий, что на нем, наверное, можно было бы спать. Он ярко блестел, отражая свет ламп. Взгляд Йонги зацепился за белый узор на столе, а затем его внимание сфокусировалось на тосте. Ломтик сыра и красноватый джем на подрумяненном хлебе. Йонги громко сглотнул слюну, которая против его желания наполнила рот. Парень протянул ему тарелку с тостом. «Если хотите, можете съесть». У Йонги от удивления округлились глаза. «Вы предлагаете это мне? Почему?» «Не хотите, как хотите». Парень собирался поставить тарелку на стол. «Спасибо», — быстро проговорил Йонги, и тост точно ветром сдуло. Хрустящий хлеб, пахнущий сливочным маслом, кисло-сладкий джем, пикантный сыр — сочетание было фантастическим. Но Йонги его не оценил. так как запихал тост в рот с невероятной быстротой. Он проглотил два ломтика в один миг, будто боясь, что кто-нибудь их отнимет. А так как совесть свою он потерял еще во время кражи курицы, тут же задал вопрос. «Больше нет?» Парень смотрел на Юнги с открытым ртом. «Так вы не врали насчет того, что не ели 4 дня?» «С чего мне врать?» «Я думал, вы просто хотите нас разжалобить, чтобы мы не заявляли в полицию». Юнги опустил голову. «Мне нечего сказать в свое оправдание. Вы можете вызвать полицию прямо сейчас. Я понесу наказание за свое преступление». «Это не мне решать. Думаю, раз ведьма приняла вас как гостя, она не заявит в полицию. Но лучше вам быть готовым к расплате. Ведьма всегда назначает немалую цену. Вы сделали больно нашей Джин, и вам это с рук не сойдет». Юнги слушал парня молча, опустив взгляд. Вдруг он поднял голову. «Ведьма? Ты говоришь, она ведьма? Это какая-то кличка?» «Нет, она действительно ведьма. Владеет магией». «Да ты тогда из Хогвартса?» Насмешливо спросил Юнги, но парень только пожал плечами. В другое время Юнги подумал бы, что его разыгрывают. Но сейчас, то ли из-за голода, то ли из-за удара по голове, он не мог понять, что к чему. Что-то мешало относиться к происходящему, как к детской забаве. Юнги решил, что лучшим выходом будет сменить тему разговора. «А ты разве не школьник? Что ты здесь делаешь ночью?» «Сейчас каникулы», — снисходительно ответил парень. «А, и правда», — кивнул Юнги. После паузы парень продолжил. «В любом случае, я планирую бросить школу». «В школе тяжело. Учителя — отстой, одноклассники — отстой. Учеба тоже. А хуже всего ты сам». Опять кивнул Юнги. На лице парня отразились удивление и радость. «Вы кое-что понимаете. Школа — отстой. Я, впрочем, не лучше». Они смотрели друг на друга, чувствуя, что встретили родственную душу. Юнги поднял руку, чтобы дать 5, но парень ему не ответил. Юнги медленно опустил руку и кашлянул, чтобы скрыть смущение. «Я дурак, да?» — чуть погодя спросил парень. «Да нет, совсем нет». «Не смог приспособиться. Вот и собираюсь бежать. Жалкий трус». Парень опустил голову, закусив губу так сильно, что та побелела. «Я так не думаю», — уверенно сказал Юнги. Парень поднял голову и посмотрел на него с надеждой. «Я не думаю, что ты уходишь, потому что не приспособился. В тебе есть решимость и смелость. Ты смело берешь на себя ответственность за свою жизнь и поступаешь решительно, выбирая свой собственный путь. Вот что я думаю». Парень перестал сжимать губы. Совсем чуть-чуть, но уголки его губ приподнялись. «А еще меня восхищает, что ты думаешь о будущем, не опускаешь руки. Только обязательно обсуди свои планы с родителями. Даже если они тебя не поддержат, помни, что это твоя жизнь. Не мне, конечно, давать советы, но просто хочется сказать тебе — держись». Уголки губ парнишки еще немного приподнялись. «Спасибо. Вы меня приободрили. Вы первый человек, который меня поддержал. Есть, конечно, Джин, но я не хочу показывать ей свою слабую сторону, поэтому не говорил с ней об этом. Она, наверное, не подозревает о том, что я задумал». Его плечи опустились. Он выдохнул. Затем, точно подбадривая себя, «надо быть сильным», он бойко спросил. «А с вами что?» «Со мной? Я отброс общества, лузер. Если честно, я боялся, что буду выглядеть стариком, раздающим непрошенные советы. Так что это тебе спасибо. Я рад, что мои слова оказались полезны». «Вы тоже держитесь. Говорят же, нет беды без добра. Вы уже зашли в наш ресторан, так что скоро все наладится». «Нет худа без добра», — поправил Юнги. «Спасибо тебе». Парень радостно улыбнулся, и его глаза стали похожи на полумесяцы. «Точно, это я и хотел сказать». Они продолжили говорить о всевозможных вещах, радостно смеясь. Ну ладно, не настолько, конечно, но их беседа проходила в дружеском тоне. Парня звали Кирён. Он признался, что впервые влюблён. Хотя его любовь была неразделённой, Кирён сказал, что полон решимости в будущем избавиться от определения «неразделённое». Ну что ж, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Время шло к 2 часам ночи. Юнги вдруг заинтересовался, чем заняты женщины на кухне. «Слушай, чего я здесь жду?» — спросил он, взглянув в сторону закрытой двери. «Как это чего? Блюдо, которое вы заказали?» «Ну, я ничего не заказывал». «Заказывали? Точнее, вы сообщили свое желание. А здесь подаются волшебные блюда, которые исполняют желание». «Ну вот, снова здорово», — подумал Юнги, но решил подыграть. «Понятно. Выходит, там за дверью ведьма танцует голышом вокруг огромного котла, читая над ним заклинания. В качестве ингредиентов используются жабы да пауки?» «Не голышом и не танцует, но в остальном все верно». «А это тогда мандрагора, как в «Гарри Поттере»?» Юнги показал пальцем на горшок, который ранее опрокинул. «Да. Мне сказали, что это гибрид мандрагоры и дикого женьшеня». Юнги залился смехом, схватившись за живот. Он смеялся так, что у него потекли слезы. Но смех его затих, когда он взглянул в оленьи глаза Кирёна и понял, что тот не шутил. «Ты это серьезно?» Кирён кивнул. «Зачем мне над вами подшучивать? Мне это ничего не даст». «Неправда». Юнги бросила взгляд на входную дверь. Он мог бы толкнуть ее и уйти отсюда. Но что, если магия в самом деле существует? Из кухни появилась молодая девушка. Вслед за ней в зал проник невероятно аппетитный запах еды. Мысль о побеге тут же покинула голову Юнги. Девушка несла поднос с большой и глубокой тарелкой, наполненной молочно-белым бульоном. В центре — целый цыпленок, посыпанный сочным зеленым луком. Бульон точно припорошен черным молотым перцем. Насыщенный аромат вареной курицы сводил с ума. У Юнги закатывались глаза. Слюна изо рта капала на стол. Это не преувеличение. Если не верите, попробуйте поставить куриный суп перед человеком, голодавшим несколько дней. Сами увидите. «Это, конечно, не жареная курица, о которой ты мечтал. Но курица есть курица. Желаю приятного аппетита», — сказала ведьма, вышедшая в зал вслед за девушкой. Как же ей шло каре и черный цвет волос. «Откуда она знает, что я хотела жареную курицу? Неужели она и правда ведьма?» Не успел Юнги додумать эту нелепую мысль, как к нему обратилась девушка. «Если вы съедите это блюдо, ваше желание исполнится». Так вот, в кого по уши влюбился Кирён. Это можно было понять уже потому, как он на нее смотрел. Вот ведь романтик. Казалось очевидным, что у этой любви нет шансов на успех. Возможно, Кирён думал, что ему поможет магия. Девушка протянула Юнги ложку. «Когда будете есть, изо всех сил молитесь, чтобы желание исполнилось». Пока все было нормально. Об этом ему уже успел рассказать Кирён. Юнги все еще не верил происходящему на 100%, но беседа с Кирёном его морально подготовила. Поэтому Юнги не испытывал сильного удивления. Он потянулся за ложкой. «Спасибо за еду». Юнги уже схватил было ложку, но в последний миг девушка отдернула руку, в которой держала столовый прибор. Как будто лишила наркомана желанной дозы. Или, скорее, это было похоже на кокетство. Рука Юнги повисла в воздухе. «Но это не бесплатно», — объявила девушка. Юнги медленно положил руки на колени. «Вы, наверное, уже поняли, что у меня нет ни гроша. Если хотите, я могу заплатить телом». «Всё верно. Так и следует сделать». Девушка мило улыбнулась, но за ее спокойным тоном и ласковым обхождением чувствовала жестокость. У Юнги вдруг затряслись поджилки. Ну и вкус у парнишки. Юнги бросил взгляд на Кирёна. Тот смотрел на девушку точно на божество. «Значит, телом?» — переспросил Юнги. Девушка указала на его правую руку. «Достаточно 2 пальцев». У Юнги пересохло во рту. Он в красках представил, как ему отрубают топором пальцы. Юнги задрожал. «Ведьма требовала всю кисть, но я попросила снизить цену», — добродушно пояснила девушка. Она подняла два пальца, сложенные в знак «Виктория». Йонги тихо пробормотал. «Что одна, что вторая, это, пожалуй, еще и похуже будет». «Один за еду, второй за то, что вы здесь устроили. Итого два пальца». Йонги переводил взгляд с девушки на тарелку с супом и обратно. На его лице отражались смущение и нерешительность. Мозг призывал утолить голод, даже если потребуется отдать всю руку. Он потеряет два пальца, и его желание будет исполнено. Это более благоприятный исход, чем попасть в полицию после попытки грабежа. Или нет? Хорошо. Даже после одной ложки дороги назад не будет. Йонги опять согласился и, наконец, схватил ложку. Когда он пришел в себя, он поедал суп, пыхтя, как разозленный бык. Кому нужна была ложка? Он рвал куриные ножки руками, хватал тарелку и пил бульон прямо из нее. Вареная курица была так восхитительна, что все блюда из птицы, которые он пробовал раньше, казались теперь жалкой подделкой. Мясо легко рвалось на куски, оно было очень нежным, и чем дольше он жевал, тем насыщеннее становился вкус. А вкус бульона был таким многогранным, что казалось, он приготовлен из самых драгоценных продуктов этого мира. Йонги съел все мясо и теперь выгребал рис, которым был начинен цыпленок. Рис он отправлял прямиком в рот, не теряя ни единого зернышка. К супу подали нарезанную на кубики маринованную редьку, которая звонко хрустела во рту. Все вместе было таким объедением, что, как говорится, если один помрет за такой трапезой, то второй не заметит. Да что там, конца света и того, пожалуй, не заметит. Допив остатки куриного бульона, Йонги заговорил. «Спасибо. Это было очень вкусно. Я впервые в жизни ел такую вкусную курицу. Это весенний суп из цыплёнка? Как вы его делаете?» Во время еды с него градом лил пот, и теперь плотная футболка прилипала к телу. Волосы тоже прилипли ко лбу. Йонги попытался зачесать волосы назад. Женщина, которую здесь называли ведьмой, ответила. «Ты угадал. Это действительно весенний суп из цыплёнка. Но в отличие от обычных цыплят, этот крепыш питался столетними червями. Он был довольно большим. Из таких цыплят вырастают курицы, которые несут золотые яйца. Но ради твоего желания он пожертвовал своей жизнью и отправился в суп». Йонги подумал, что это шутка, и искренне рассмеялся. «Также в суп добавляют предсмертные дыхания умирающего, а еще усики бабочки, от взмаха крыльев которой начался ураган. А еще маленький кусочек метеорита, упавшего в 13-й лунный месяц. Это настоящее сокровище, так что, увы, я добавила лишь самую малость. Посыпано блюдо не молотым перцем, а высушенным и измельченным усом старого демона. А еще усики бабочки, усы демона. Даже если это шутка, все равно противно. Подождав немного, Йонги собрался с духом и спросил. «Теперь я должен отрубить себе палец?» «Правду говорят. Сытый голодному не товарищ». Йонги согласился, когда был голоден, но теперь, набив желудок, считал, что сделка была несправедливой. До трапезы думать об отрубленных пальцах было не так уж страшно. И только теперь, под убийственным взглядом двух женщин, стоящих перед ним, их глаза были до странного похожи, он по-настоящему осознал, что это непременно произойдет. «Не прямо сейчас. Мы позаботимся об этом. Не сомневайся, твоя мечта сбудется, и ты заплатишь по счетам», — ответила ведьма. Она практически бросила в него зачехлённый ножик. «Ума не приложу, что ты с этим собирался делать. Этой штукой не то что человеку. Даже курице горло не перережешь». Она осуждающе цокнула языком и махнула рукой в его сторону, мол, можешь быть свободен. Йонги убрал нож в карман и покинул ресторан с чувством необъяснимой тревоги. Перед выходом он еще несколько раз извинился за переполох и, конечно же, не забыл поблагодарить за еду, на что ведьма бросила. «Хватит благодарить. Недаром же». Но он все равно был благодарен. Йонги казалось, что он провел в ресторане целую вечность, но ночь еще не кончилась. На улицах было тихо, воздух оставался холодным. Йонги хотел хорошенько выспаться, когда вернется в Касивон. Потом он разберется в том, как подают документы для признания гражданина неплатежеспособным. Придется, конечно, заплатить юристу, но Йонги почему-то чувствовал, что у него все получится. Просто удивительно, как вареная курица может поменять взгляд на мир. Как бы то ни было, теперь Йонги был уверен, что больше никогда не подумает о грабеже или о чем-то подобном. Размышления о планах на будущее и переоценка прошлого были прерваны пронзительным криком из переулка. От этого короткого и громкого крика Йонги стало жутко. Он понял, что что-то случилось, и бросился туда, откуда кричали. В конце узкого переулка в темноте между припаркованных автомобилей он увидел две тени. «Эй, что у вас там?» — крикнул Йонги в сторону теней. Ему никто не ответил. Тени даже не пошевелились. Неужели ему показалось? Он уже собирался уйти, как вдруг снова послышался женский крик. На этот раз крик был гораздо тише. Йонги подумал, что кто-то затыкает женщине рот. Проще всего было бы вызвать полицию, однако номер Йонги был отключен за неуплату, да и сам телефон сейчас находился в Касивоне. «Кто здесь? Что случилось?» Йонги нарочно спросил погромче и стал приближаться к теням. Это был жилой район, и он надеялся, что кто-нибудь услышит и позвонит в полицию. «Что у вас случилось?» — повторил Йонги. Чем ближе он подходил, тем лучше становилось видно. Крупный мужчина стоял за спиной женщины. «Иди, куда шел, придурок, если проблем не хочешь!» С неприкрытой угрозой заговорил мужчина. Йонги проигнорировал его, обращаясь к женщине. «Девушка, с вами все в порядке? Вы его знаете?» Девушка не отвечала, лишь издавала невнятные звуки, похожие на всхлипы. В темноте было не разглядеть, но Йонги уже догадался, что мужчина либо зажимает ей рот рукой, либо угрожает оружием. «По-хорошему говорю, отпусти ее. Я вызвал полицию. Скоро она будет здесь», — сказал Йонги тихо, но угрожающе. В ресторане его голос звучал, как у воспитательницы в детском саду, а здесь получилось вполне убедительно. «Эй, недоумок! Ты что, глухой? Вали отсюда, если проблемы не нужны! Это подружка моя, не лезь!» «Я сам решу, что мне делать. А ты послушай меня. Подружка она или нет, мне плевать. Даже если и подружка, что-то она не больно рада. По-хорошему тебе говорю, отойди от нее. Спокойно проговорил Йонги. Мужчина понял, что Йонги не отступит, поэтому, выругавшись, с силой оттолкнул девушку, отчего она вскрикнула и упала на землю. Он озирался, пытался найти путь к отступлению. Йонги не думал его ловить. Но переулок вел в тупик и был очень узким. А из-за припаркованных автомобилей места оставалось еще меньше. Йонги просто стоял, не зная, что делать. Не может Джон просто отойти в сторонку и пожелать незнакомцу хорошего пути. Мужчина, видно, подумал, что Йонги намерен его остановить, так что рванул к нему. Йонги не успел увернуться. Мужчина очень быстро оказался рядом, и в лицо Йонги полетел кулак. Одновременно колено Йонги с хрустом подогнулось, и он чуть было не растянулся на асфальте. Но в последний момент успел выставить руки вперед. На секунду Йонги замешкался, а потом выпрямил колено, собираясь встать. Это был уже второй удар в лицо за день, и перед его глазами снова начался завораживающий звездопад. Йонги тряхнул головой, открыл глаза и увидел на асфальте что-то сиреневое. Похоже, нож выпал из кармана. Йонги, не раздумывая, потянулся к нему. Тогда он и увидел, как блеснуло лезвие. Мужчина решил, что раз Йонги достал нож первым, то имеет право воспользоваться своим. И теперь размахивал им перед лицом соперника. Йонги охватило чувство дежавю. «Верно. Я же точно так вел себя в ресторане». Йонги схватил свой нож, не вынимая его из чехла. «Эй, полегче, полегче. Видишь, нож не достаю». Но его противник, конечно же, не слушал. Он размахивал ножом в разные стороны, приняв жесты, которыми Йонги пытался его успокоить, за сигнал к нападению. Йонги защищался инстинктивно. Он успел схватиться за направленное в него лезвие, помешав ему вонзиться в живот. «А-а-а!» — Тишину нарушил пронзительный крик. Кричала женщина. Йонги в этот момент крепко сжимал зубы. Мужчина надавил на нож, и тот продвинулся на пару сантиметров ближе к животу Йонги. Йонги тоже усилил хватку. Они боролись. Йонги чувствовал на руке что-то липкое, как сопли, текущие во время насморка, и запах земли после дождя. Йонги хотелось сдаться. Рука, удерживающая лезвие, болела так сильно, что проще всего было просто ее расслабить. Йонги понимал, что если отпустит лезвие, будет еще больнее. Но держаться было так сложно. «Ну что, сопротивляться или нет? Смогу ли я пережить это?» Йонги успел подумать, что боль вообще характерна для всей его жизни. И тут вдали завыла сирена. Спасен. Йонги держался из последних сил. Мужчина, заслышав сирену, попытался забрать нож и убежать. Но Йонги, уже плохо понимая, что делает, все еще крепко держал лезвие. И мужчине пришлось изо всех сил надавить и дернуть за рукоять ножа. Звук, который вырвался изо рта Йонги, сложно было назвать человеческим. Когда мужчина надавил на нож, Йонги все-таки раскрыл ладонь, но немного опоздал. Два пальца, указательный и средний, упали вниз. Брызнула кровь. Йонги, зажав израненную руку второй рукой, скрючился на асфальте. «Надо найти пальцы! Найти пальцы!» Йонги пытался рассмотреть, где его отрезанные пальцы, но было слишком темно, и из-за боли он не мог сосредоточиться. Наконец он заметил их. Пальцы укатились под припаркованную машину. Однако, когда Йонги протянул руку, под машину, опережая его, скользнула черная тень. И в то же мгновение отрезанные пальцы исчезли. Тень была чернее самой черной ночи. «Что за...» На этом его воспоминания обрываются, потому что Йонги потерял сознание. С тех пор прошел месяц. Йонги лишился двух пальцев и был награжден медалью за храбрость. Получил денежное вознаграждение, которое ушло на лечение руки, да и то не хватило. Новые долги. Ведьма сказала, что желание сбудется и что за него придется заплатить. Йонги заплатил за миску супа. Пора бы и желанию исполниться. Но ничего не происходило. «Магия, желание, бла-бла-бла. Вздумали над людьми издеваться. Пальцы забрали, а что взамен?» Йонги стал выпивать. Однажды даже пошел в ведьмин ресторан. Вернее, пытался пойти. Сколько он ни искал, найти почему-то не смог. Ведь ресторан был где-то совсем рядом. Йонги несколько раз поднимался по дороге, идущей в горку, и поворачивал в нужный переулок. Но, видно, нечистая сила сбивала его с пути. А может, все это был просто кошмар, который ему приснился? Галлюцинация на фоне недоедания? Сделав несколько кругов по тому району, где рассчитывал найти ресторан, Йонги улегся на скамейке в ближайшем парке. Когда он открыл глаза, было уже утро. Некоторое время он пустым взглядом провожал торопящихся на работу людей, а потом поднялся со скамьи. Нос был немного заложен, тело задеревенело, но в целом чувствовал он себя не так уж плохо. Йонги пустился в путь, размышляя, где здесь находится ближайшая станция метро. Несколько месяцев Йонги прожил на улице, а потом произошла неожиданная встреча. Йонги не следил за календарем, но понимал, что прошло какое-то время, потому что стало теплее. Однажды, когда он ел бесплатную еду, которую раздавала какая-то религиозная организация, к нему подошел человек и неуверенно спросил. «Здравствуйте, Сон Йонги? Вы же Сон Йонги, верно?» Йонги не ответил. «Следует остерегаться тех, кто заговаривает с бездомными, и особенно тех, кто дружелюбен. Как правило, это мошенники». «Меня зовут Пак Йонги. Я журналист». Мужчина достал визитку и протянул Йонги. Он был из отдела местных новостей крупной ежедневной газеты. Йонги почувствовал себя жалким. Какая ирония судьбы. Одинаковые имена и настолько разная жизнь. «Чего вы от меня хотите? Я лицом торговать не буду». Несмотря на грубый тон Йонги, журналист сел рядом. Вонь от Йонги наверняка была невыносимой, но журналист даже не поморщился. Учитывая, что они были примерно одного возраста, Пак не мог быть опытным профессионалом. Он либо стойкий человек, либо хорошо держит лицо. Одно из двух. Так или иначе, Айонги почувствовал к нему расположение. «Вы ведь знакомы с пастором Чо, владельцем сердечной столовой? Это он мне о вас рассказал. От него же я узнала, что смогу найти вас здесь». «Рассказал обо мне? Почему?» «Я хотел поговорить с бездомным человеком, у которого особенная история жизни, не похожая ни на чью другую. И пастор, и другие люди указали на вас». Юнги молча смотрел на журналиста, ожидая продолжения. «Я слышала, что вы потеряли пальцы, совершив благородный поступок. Мне хотелось узнать, почему такой человек, как вы, оказался на улице. Вы могли бы рассказать?» Юнги поставил поднос на землю, хотя на подносе еще оставалась еда. Остатки супа из морских водорослей заплескались в тарелке. «Мне несложно, но не уверен, что из моей истории получится хорошая статья. Когда меня наградили медалью за храбрость, об этом писали в газетах, но мне от этих статей только тяжелее на душе стало». «Все зависит от того, как написать. Не переживайте, просто расскажите вашу историю. Мне это очень поможет». Сначала Йонги отказывался, но в конце концов поддался уговорам журналиста. Они договорились о том, что интервью будет анонимным, а лицо на фото будет размыто. «Вернее всего будет сказать, что мне ужасно не везло всю жизнь. Что бы я ни делал, все у меня не ладилось». Через 2 часа Йонги закончил рассказ. В нем были необычные детали и самые, что ни на есть, банальные. Однако самым удивительным о посещении волшебного ресторана он умолчал. Вряд ли ему поверят, но зато наверняка решат, что он сумасшедший. Может, его и считают отбросом общества, но пока он в своем уме. Йонги не интересовался, вышла ли его история в печать. Ему стало известно о спецвыпуске, основанном на интервью, лишь по чистой случайности. Вероятно, ее можно назвать роковой. В тот день он продавал газеты под названием «The Big Issue». Перед ним остановилась женщина. Его внимание привлекла ямочка возле поджатых губ. «Возьмете газету?» Он протянул ей газету, аккуратно обернутую в пластик. Тогда женщина вздохнула. Он решил, что она из религиозной организации, и приготовился услышать длинную проповедь. «Среди женщин, которые ищут путь истинный, встречаются настоящие красавицы», — подумал Йонги, разглядывая ее. «Наконец-то я вас нашла. Что вы здесь делаете?» — спросила она, точно отчитывая его. Йонги ответил удивленным взглядом. «Вы меня не помните? Меня зовут Ли Кайон. Вы спасли мне жизнь». Только тогда Йонги узнал женщину, которую видел в ту ночь. Ее похитил бывший парень, и лучше даже не представлять, что он мог бы с ней сделать. Кайон рассказала, что когда все улеглось, она хотела поблагодарить Йонги, но не смогла с ним связаться. Неудивительно. К тому времени Йонги уже ночевал на улице. И вот, когда она уже почти сдалась, на глаза ей попалась статья. Несмотря на псевдоним, она тут же узнала в герое репортажа своего спасителя и, поспрашивав людей, смогла его отыскать. «Спасибо вам огромное. Если бы не вы, меня, возможно, уже не было бы в живых. Написали бы про меня в полицейской сводке, мол, убита бывшим любовником, и все. Сидя в Макдональдсе и разговаривая с Ли Кайон, Йонги впервые почувствовал нечто похожее на гордость. Раньше он почти не задумывался о своем поступке, волнуясь лишь об отрезанных пальцах и сделке с ведьминым рестораном. Пусть и с большим опозданием, но Йонги понял, что ему вовсе не жалко пальцев, раз девушка жива и здорова. «Ну что вы, каждый на моем месте поступил бы так же». «Нет, вы даже не представляете, как я вам благодарна. Вы мой спаситель и герой». Кайон встала и сделала глубокий поклон. Йонги тоже встал и поклонился ей в ответ. Он поднял голову и увидел ее расстроенный взгляд. По ее лицу и тону можно было понять, что она очень огорчена. «Но почему же вы теперь здесь? Раздаете газеты?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Она ведь читала статью, там все написано. К чему эти вопросы?» «С такой рукой найти работу непросто». Но вас же официально признали пострадавшим во время спасательных действий. Некоторое время назад. Вам положены льготы. Об этом и в газетах писали. Кайон рассказала о том, что ей было известно. Так как она не могла дозвониться до Ёнги, она сама подала документы, чтобы его признали пострадавшим. Она приложила немало усилий. Ей пришлось побегать по разным инстанциям, чтобы помочь ему. Ёнги присвоили этот статус около месяца назад, после необходимых проверок. Но поскольку у него не было определенного места жительства, никто не знал, как сообщить ему об этом. «Вы получите не только возмещение расходов на лечение, но и дополнительное вознаграждение. Также вам помогут устроиться на работу». Ёнги потерял дар речи. Взгляд его прояснился. Случилось чудо, как будто включился свет в темноте, которая его окружала. Этот свет ослепил его. Ёнги закрыл глаза. «Вот я дурень». Он думал, что в окружающей его темноте был совсем один. Не проблеска надежды, только притаившееся во тьме отчаяние, готовое напасть на него. Но оказалось, все это время у него в руках был фонарь. Стоило только включить его, и фонарь осветил бы безлюдную дорогу впереди. Такого дурака, как он, еще поискать. С щеки Ёнги скатилась горячая слеза. С того дня все складывалось благополучно. Вознаграждение было даже больше, чем ожидал Ёнги. Кроме того, ему полагались и другие льготы. И нельзя об этом не упомянуть. О нем заговорили. Как только ему официально присвоили статус пострадавшего, его благородный поступок стали обсуждать на телевидении. Вышел даже документальный сериал с невразумительным названием «Ответственные граждане, а что потом?» о нем и других людях, совершивших геройские поступки. Сериал показывали по выходным в лучшее эфирное время. Документальный сериал вызвал общественный резонанс, пусть и ограниченного масштаба, и стал важной темой дискуссий. Настолько, что имя Ёнги лидировало в рейтинге поисковых запросов интернет-порталов. Правда, уже через час первое место занял запрос о скорой свадьбе очередной знаменитости, но все-таки Ёнги получил свою порцию славы. Ёнги прославился, и ему тут же стали писать рекрутеры больших компаний с приглашением на работу. Не очень-то правдоподобно, да? Конечно, было не так. Просто Ёнги повезло подать заявление в нужный момент. Он принял участие в программе особого набора, в рамках которой нанимали на работу льготников и людей с особыми навыками, и также тех, кто хорошо показал себя в разных социальных проектах. После проверки документов и двух собеседований Ёнги пригласили на финальную встречу. Это была та самая компания, которая отвергла его в студенческие годы уже на этапе проверки документов. Так у Ёнги появилась приличная работа, а также дом, в которую он мог вернуться, и очаровательная девушка, которую он мог держать за руку. Да, он жил в режиме стандартной корейской пятидневки с ее бесконечными переработками, корпоративными ужинами и периодическим отсутствием выходных. Да, волос у него оставалось все меньше, а живот становился все больше. Но теперь в его руках было все, о чем раньше он не осмеливался и мечтать. В руках, на которых не хватало двух пальцев. Однажды в выходной, когда он наслаждался долгожданным свиданием с любимой, она сказала: «Не забудь, что на следующей неделе мы ужинаем с моей мамой». «Я мог бы забыть о чем угодно, но не об этом», — ответил он, целуя ее в щеку. Ямочка на щеке очаровательной девушки, которую он спас, стала глубже от улыбки. Ёнги взял Кайон за руку. Нет, определенно, он не остался с пустыми руками. «Ну что? Как вам? Можно ли считать такой конец счастливым?» Ёнги получил столь желанную работу в хорошей компании, да к тому же встретил красивую девушку, женился, взял кредит, купил дом, завел ребенка, горбатился, отдавая кредит, а иногда даже позволял себе путешествие за границу. Теперь, когда можно оглянуться назад, можем ли мы сказать, что эта история закончилась счастливо? Может, да, может и нет. Решать вам. После всех описанных событий Ёнги не раз вспоминал о ведьмином ресторане. Получалось, что его желание сбылось. Но у него оставались вопросы. Вдруг все эти драматические повороты судьбы — просто совпадение? Или все-таки Все случилось благодаря ведьминской магии. А может, просто сама жизнь не лишена волшебства? Вернувшись с работы, Джин взялась за уборку. И уборки не было конца. За время ее отсутствия бардак в квартире стал еще больше. Виновник хаоса Том пил пиво, смотрел телевизор и отпускал критические замечания в адрес актрисы на экране. «Выглядит толстой, правда? В жизни у нее тонкая талия и просто огроменная грудь». Говорил он это, лежа посреди гостиной в растянутой футболке и спортивных штанах, задрав ноги кверху. Джин вздохнула. Когда они в последний раз ходили на свидание? В прошлом месяце? В позапрошлом? Она даже вспомнить не могла. Все потому, что Том желал держать их отношения в секрете. «Что мы тут сидим? Давай сходим в кино. Я забронирую билеты», — предложила Джин, дергая Тома за руку и включая все свое обаяние. Но тот не сдвинулся с места. «Что будешь делать, если нас увидят и напишут статью?» Слова «дорогой, прости, конечно, но ты вообще-то не звезда и не айдол какой-нибудь» чуть не вылетели изо рта. Но Джин сдержала закипающий в ней гнев и переключила канал, чтобы сбросить напряжение. О, снова документальный сериал. Том их просто ненавидит. Том недовольно посмотрел на нее, но она не отдала ему пульт. Сериал назывался «Ответственные граждане, а что потом?». Перед названием стояли пометки «Спецвыпуск» и «Повтор». Похоже, что-то очень скучное, но Джин намеревалась смотреть на зло Тому. Ранним утром Йонги шел по улице и услышал женский крик. Он побежал на голос. Йонги увидел мужчину, который пытался похитить женщину. Не раздумывая, Йонги бросился на помощь и спас девушку. Однако в ходе жестокой схватки нападавший отрезал ему ножом два пальца. Увидев знакомое лицо, Джин уставилась на экран. Прошептав под нос «любопытно», она сосредоточилась на передаче. Пришел к ним грабителям, ушел клиентам, а теперь в интервью рассказывает о том, как действовал в экстренной ситуации. Госпожа А, студентка, которую спас Йонги, продолжительное время подвергалась преследованиям со стороны бывшего парня. Он попытался похитить ее. Госпожа А несколько раз вызывала полицию, но в этой ситуации полиция не могла оказать помощь. Поэтому девушка просто старалась избегать парня. Если бы Йонги не отреагировал на ее призыв о помощи, госпожа А стала бы жертвой преступления. Пока Джин всматривалась в лицо Йонги, понимая, что магия сработала, Том рыгнул. Запах жареной картошки с кетчупом и пивом был таким омерзительным, что Джин отвернулась от его покрасневшей рожи. Как страшно жить. Вот так затаить обиду и пытаться похитить девушку. Да и полицейские тоже хороши. Они же должны заботиться о безопасности граждан, — пробормотала она. Том фыркнул в ответ на ее комментарий. «Как по мне, проблема в девчонке. Можно подумать, парень поступил так просто потому, что она предложила расстаться. Она наверняка дала повод. Изменила ему или денег взяла в долг и не вернула. Очевидно же». Джин уставилась на него в изумлении. «Милый, ты же эксперт в отношениях. Что это за мачизм? Хотя нет, это уже звучит скорее как психическое отклонение». «Что-то ты загнула. Ты меня психом, что ли, назвала сейчас?» У Тома от негодования перекосилось лицо. «Я просто не понимаю, как ты можешь обвинять жертву? Даже если она ему изменила или не отдала долг, это не повод ее преследовать. Сталкинг — ужасное преступление». Том резко прервал ее. «Слушай, тебя это не касается, так что не переживай. Если устала, просто иди спать». Джин так и стояла с раскрытым от удивления ртом. На сердце похолодело. Откуда-то появилась мысль о неверно выбранном пути. Возможно, надо повернуть назад, пока не стало слишком поздно. Но в душе тут же возникло тяжелое беспокойство. А что, если уже поздно? Праздничная лапша, соединяющая души. Улица, на которой расположен ведьмин ресторан, днем и ночью выглядит совершенно по-разному. В удивительно ярком свете луны и редких фонарей темная улица напоминает врата в иной мир, Таинственная энергия витает в воздухе, как аромат сирени весной. А в ветре из дальних краев будто слышится шепот потусторонних духов. Когда тьма отступает, улица преображается. Хмурое небо в дымке смога, едкий воздух и нахохлившиеся голуби. Асфальт в окурках и плевках, как будто мимо проходил Гензель и не нашел ничего другого, чем можно было бы пометить дорогу. Именно по этой унылой непримечательной улице энергично шагала Джин. «Вот придурок! Просто взял и не пришел. Ни за что не прощу!» Возмущенно воскликнула она, топнув ногой. Все потому, что Том бросил ее одну в кинотеатре. Она выбила из него обещание вместе сходить в кино, хотя он хотел и дальше встречаться только у нее дома, говоря, что публичность будет во вред им обоим. Билеты на фильм были невозвратными. Через 10 минут после начала показа Том, который говорил, что скоро придет, ему оставалось только припарковать машину, перестал отвечать на звонки. Так себе удовольствие — ждать парня, держа в руках огромное ведро попкорна и два бумажных стакана с напитками. Джин беспокоилась, не случилось ли что-нибудь. Но некоторое время спустя Том все таки прислал сообщение. Возникли проблемы с его новыми публикациями, и надо было срочно их решать. Билеты все равно пропадать, так что Джин решила посмотреть фильм одна, хотя настроение было испорчено. Она была слишком раздосадована, чтобы наслаждаться фильмом. А глядя на парочки в зрительном зале, разозлилась еще больше. Поэтому через 30 минут ушла из кинотеатра. Было 3 часа дня. Идти домой не имело смысла, и она пошла сразу на работу. Что за парень так поступает со своей девушкой? Тоже мне эксперт по отношениям. То у него съемки, то совещание, то не отвечает на сообщения. Даже на нормальное свидание сходить не может. Это вообще отношения или что? Придурок. Если он еще раз так сделает, это будет конец. Всю дорогу до работы Джин вслух перемывала ему косточки. Вместо облегчения чувствовала лишь тяжесть в груди и в животе. Как будто камней наглоталась. Ей хотелось выбросить этого мужчину из головы и сердца. «Так и выбрось. Можно просто расстаться», — ответил кто-то внутри. Видимо, внутренний голос. Но влюбленность была еще слишком сильной, чтобы Джин прислушалась к совету. Видя Тома по телевизору, она всякий раз испытывала прилив счастья. «Он мой парень». Да, она была влюблена. Иногда Джин задумывалась. Что, если нас связала вместе сила горячего шоколада? Пусть и съела я тогда совсем немного. Но это казалось ей не таким уж важным. Нужно смириться, ведь он известный и занятой человек. Увещевал второй внутренний голос, поглупее первого. Так она и беседовала сама с собой на протяжении всего пути в ресторан. До него оставалось всего 10 метров, когда Джин увидела, что перед окнами ресторана кто-то стоит, пытаясь заглянуть внутрь. Кто это? Джин подошла ближе. Перед рестораном стояла красная шапочка. Только не девочка, а бабушка. Джин кашлянула, и бабушка в красной бандане обернулась к ней. «Госпожа заведующая, вы еще не на работе?» — спросила Джин. Старушка широко улыбнулась, показав явно искусственные зубы. Вероятно, у нее были импланты или протезы. «Чуть позже пойду», — ответила старая женщина. «А ты сегодня рано. Обычно после захода солнца приходишь». Глядя на морщинки вокруг ее глаз, Джин испытала то ощущение уюта, какое возникает, когда выезжаешь на природу в теплый весенний день. Старушка поджала губы, но улыбка с ее лица никуда не делась. Глаза, чуть замутненные катарактой, блестели, как леденцы на полуденном солнце. Красная шапочка. Ей дали такое прозвище, потому что она всегда ходила в красном платке. Она называла себя заведующей по уборке, и здание, где располагался ресторан, входило в зону ее ответственности. Хотя на деле никакого официального титула у нее не было. Все ее звали госпожой заведующей, выражая таким образом почтение. Но красной шапочкой называли все-таки чаще. «С чем к нам пожаловали? Хотите о чем-то поговорить?» Джин была несколько удивлена появлением старушки, ведь обычно они не общались. «Да так...» Старая женщина бросила взгляд на ресторан, а затем снова на Джин. Джин почувствовала, что за этой радостной улыбкой скрывается нечто большее. «Может, зайдете на чашечку кофе?» Старушка тотчас же приняла приглашение, будто только этого и ждала. «Приглашаешь, Я как раз еще не пила кофе. Как удачно. Мне бы посидеть где-нибудь, сына подождать. Он сказал, что поведет меня сегодня в ресторан. Давненько такого не было. Но тебе, милая, наверное, надо готовиться к рабочей смене. Все в порядке. Раз уж я сегодня пришла пораньше, сказала Джин, вставляя ключ в замочную скважину. Она повернула ключ влево, и замок со щелчком открылся. Как удачно я подгадала время. Минутку, скоро вернусь. Не договорив, старушка куда-то пропала. Волосы у нее были черные и пышные. Скорее всего, она красилась. Спина прямая, походка энергичная, не хуже, чем у молодых. Джин вдруг вспомнила, что сыну женщины уже за 50. Когда ресторан еще назывался «Жемчужина вкуса», Джин однажды слышала, как старушка жаловалась на сына кому-то в местной администрации. Кажется, самой ей лет 80. Для такого возраста она была очень бодрой. Джин открыла дверь, зашла на кухню и поставила кипятиться воду для кофе. Когда доставала чашки, звякнул дверной колокольчик. Джин выглянула из кухни. Старушка стояла у двери с чем-то желтым в руках. «Заходите, госпожа заведующая!» Джин надела фартук и вышла из кухни. «Ой, что ты, какая я заведующая! Зови меня просто бабушкой! Если бы сын женился пораньше, у меня была бы внучка твоего возраста!» Старушка похлопала Джин пониже талии, радостно глядя на нее. «А ты, душенька, сама ты еще не замужем?» Джин подтвердила, что не замужем. И старушка обрадовалась еще больше, осматривая Джин сверху донизу. Точно рыбу на рынке выбирала. То руку ей помнёт, то по бедру похлопает. «Бёдра широкие. Это хорошо. Но жаль, что худая такая. Веса бы поднабрать!» Бормотала старушка себе под нос. Затем она протянула желтый сверток. «Тут санпхён и с полынью. Сын недавно ходил в горный поход, принес полынь. Он без гор жить не может. С малых лет их обожает. Где только не бывал. Как я его не отговаривала, никогда меня не слушал. Несколько лет назад забрался то ли на Гималаи, то ли на Эверест. В прошлом году, когда занимался этим своим эльпизмом, или как его там, упал с обрыва, ногу сильно повредил». «Альпинизмом?» «Да, да, им. Сын-то мой на первый взгляд нелюдимый, но вообще-то человек добрый. Собирает мои любимые полынь, бузульник, другие горные травы. В прошлом году даже выкопал для меня дикий женьшень размером с палец. Жену свою на руках будет носить. Да вот только ему уже за 50, а жены все нет». Старушка внимательно поглядывала на Джин. Что Диана по этому поводу думает? Но у Джин стало такое кислое выражение лица, что старушка сникла и сменила тему разговора. «Там внутри кунжут. Сейчас, говорят, молодежь такое любит. Ты попробуй. Так-то я думала сама их съесть на работе. Но мне много ли надо? Как мам придет, подогрей их немного и съешьте вместе». «Спасибо за угощение. Вот только мама уехала в деревню». «А женщина, с которой ты работаешь, разве не твоя мама? Она еще мрачная такая и всегда в черном ходит». «Нет, моя мама работала здесь, когда наш ресторан назывался «Жемчужина вкуса». А женщина, про которую вы говорите, просто коллега». «Жемчужина вкуса? Какая такая жемчужина вкуса?» Старушка как будто впервые услышала это название. «Не берите в голову», — замялась Джин. Почему-то все соседи и люди, работавшие по соседству, не только ничего не знали про ведьмин ресторан, но и не помнили его прежнего названия. Впрочем, нельзя сказать, что они не знали о существовании ресторана. Просто это место словно было окутано туманом забвения. Вроде бы и знают, что оно есть, но никто не может его вспомнить. «Я думала, что она твоя мать, потому что вы похожи». Из вежливости Джин попыталась улыбнуться. «Пожалуйста, присядьте и подождите немного. Я погрею ваше угощение. С кофе получится очень вкусно». Джин ушла на кухню, включила пароварку и развернула сверток. Внутри был прозрачный пластиковый контейнер, наполненный большими санпхёнами из рисового теста и полыни. Их было так много, что в пароварку уместилась только половина. Джин накрыла их крышкой. Выглянув в зал, она увидела, что старушка внимательно разглядывает интерьеры, повернувшись к ней спиной. «А почему стол всего один? И что это за рисунок такой?» Бормотала она, нагнувшись и рассматривая пентаграмму, которую ведьма начертила на полу белой краской. Там были изображены разные фигуры, символы и знаки, усиливавшие магическую энергию блюд, подаваемых на стол. С кухни раздался свист пароварки. Джин открыла крышку, боясь передержать лакомство, и увидела пухлое темно-зеленое тесто, напоминавшее о кроне деревьев или траве после дождя. От сампхёнов шел пар. Джин выложила рисовые пирожки на тарелку, покрытую салфеткой, и принесла их в зал вместе с кофе. Смотрелось очень неплохо. «Не устали меня ждать? Запах полыни просто замечательный». Старушка принюхалась. Ее губы расплылись в совершенно детской улыбке. «И правда, я люблю все лакомства из рисового теста, но с полынью и сосновыми иголками — мои самые любимые. Мама часто готовила мне их в детстве. Я ходила на ближайшую гору, собирала иголки и приносила маме, умоляя испечь мне сампхёнов. Мама возмущалась. «Дурная ты девчонка! У меня даже на обед риса нет, а ты сладости просишь». Но нет-нет, отделала парочку и пихала мне в рот тайком от братьев и сестер. Старушка смотрела на тарелку с затуманенным взором. В уголках ее глаз блеснули слезинки. «Хе-хе, что-то сентиментальное я стала на старости лет. Ешь скорее, пока не остыла». Она протянула Джин сампхён. В этот момент входная дверь открылась, и вошел Кирён. Бросив школу, он регулярно выходил на смены в ведьмином ресторане. С тех пор, как он присоединился к ведьме и Джин, прошло уже несколько месяцев. «Это наш работник на полставки. А эта женщина убирается в нашем здании. Будьте знакомы», — представила их друг другу Джин. «Здравствуйте», — Кирён поклонился пожилой женщине. «Какой славный парень», — посмотрела та на него с любопытством. «Пригожий, достатный. От девчонок, наверное, отбоя нет». Кирён почесывал затылок, смущенный комплиментами. Нельзя сказать, что старушка была не права. За это время он правда, сильно изменился. Раньше он был ниже Джин, но теперь резко вытянулся, так что они сравнялись в росте. Его черты лица стали более резкими, заострились. Пару дней назад Кирён случайно сболтнул, что забыл побриться, и подбородок теперь колется. Возможно, таким образом организм компенсировал быстрый рост, но аппетит у Кирёна стал просто зверский. Парень сел рядом с Джин и схватил сразу два сампхёна. Она принесла апельсиновый сок, чтобы Кирён не подавился. Тем временем старушка не отрывала взгляда от Джин, забыв о сампхёнах, которые так сильно любила. «Значит, ты, душенька, пока не замужем, да? А молодой человек у тебя есть?» — спросила старая женщина, беря Джин за руку. «Почему вы спрашиваете?» — ушла от ответа Джин, чтобы не задеть чувства Кирёна. «Сынку-то моему 53 в этом году, а он все еще холостяк. Холостяк, замечу, не вдовец. Вот бы найти ему жену». Взгляд, которым она окинула Джин, был весьма красноречивым. «Хоть ему и за 50, но он мужчина активный и сильный. Он ведь ходит в горы, так что поздоровее молодых будет. На вид люди не дают ему и 45. «Да, походы в горы очень полезны для здоровья», — деликатно ответила Джин. Пожилая женщина, внимательно следившая за реакцией девушки, вдруг вздохнула и начала ругаться на сына. «И что же? Пропадает в этих своих горах все выходные. Когда же ему с женщинами знакомиться? Стеснительный, женщину рассмешить не умеет. Зато уж разборчивый-то какой. Если еда не понравится, есть не будет. А если человек не понравится, даже смотреть на него не станет». Она начала причитать, сетовать на судьбу, винить во всем покойного мужа. Джин не поспевала за быстро меняющимся ходом ее мыслей, поэтому молча слушала. «Надо мне женить его, пока жива. Он ведь мой единственный сын. И отец у него был одним ребенком в семье, и дед. У него с самого детства такие выдающиеся способности. Мог бы генералом стать. Да что там, президентом! А теперь что? За всю жизнь не побывал даже мелким начальником. Да еще и помрет холостым». Опять схватив Джин за руку, старушка повторяла на разные лады, что любви все возрасты покорны, и что ее сын все еще полон сил. Джин пыталась от нее отделаться и убрать руку, но у старушки откуда-то взялась нечеловеческая сила, и она удерживала руку девушки так крепко, что той не удавалось вырваться. Джин чувствовала себя как насекомое в ловушке плотоядного растения. Старушка нарочито громко вздохнула. «Да я бы печень свою отдала, лишь бы кто помог женить сына!» После этих слов в комнате повисла тишина. Слышно было только, как Кирён жуёт рисовые пирожки. Доев последний кусочек сампхёна и словно не замечая неловкой атмосферы за столом, Кирён сказал: «Это возможно, если вы станете нашим клиентом». «Точно», — кивнула Джин. Старушка недоуменно склонила голову на бок. «Вы тут что же, с ума посходили?» — воскликнула она, когда Кирён объяснил, как работает ресторан. После нескольких месяцев в рабстве, как называла это ведьма, Кирён знал на зубок все правила. Всё-таки не зря говорят, что и собака научится читать, если 3 года проживёт на школьном дворе. Старушка непонимающе смотрела то на Кирёна, то на Джин. Услышанное не имело для неё никакого смысла. «Что несёт этот паренёк? Еда, которая исполняет желания? Магия? Впервые слышу такой бред. Да я уж скорее поверю в непорочное зачатие, чем в это». Кирён сник, встретив такой отпор. И за дело взялась Джин. Но старушка не воспринимала всерьёз и её слова. Не хотела верить в существование волшебных блюд. «Издеваетесь над старой, глупой женщиной, да? А вот не такая уж я и глупая, к вашему сведению. Да, в школу не довелось ходить. Зато я сама выучилась писать и считать. Сейчас я всего лишь старуха-уборщица, но раньше у меня был свой бизнес и десятки подчинённых». Под конец тирады у неё срывался голос. Она считала, что над ней смеются, и в уголках её глаз поблёскивали слёзы обиды и ярости. «Мама, ты здесь? Это я!» Снаружи послышался мужской голос. Сын старушки открыл дверь и заглянул внутрь. В зал, точно туман, тут же заползла темнота. Оказалось, что снаружи уже стемнело. Старушка позвала его, чтобы заходил. «Здравствуйте. Простите за беспокойство». Сын старой женщины поклонился в знак приветствия. Он был одет в дурацкую фиолетовую рубашку и выцветшие джинсы. Не дать не взять икону стиля, только давно устаревшего. «Как ты догадался, что я тут?» Женщина отвернулась, чтобы сын не увидел, как она вытирает слёзы краешком красного платка. «Как не догадаться, если ты сама мне звонила? Попросила подойти к ресторану, который находится в здании, где ты работаешь. А тут вроде всего один ресторан». Старушка смутилась. Только теперь Джин догадалась, с какой целью женщина крутилась у ресторана. Она хотела познакомить сына с Джин. Но теперь, когда Кирён рассказал ей о магии, она вспылила, и план знакомства провалился. «Да, всё верно. Но тут только по предварительной броне принимают. Пойдём куда-нибудь ещё». Старушка заторопилась к выходу, но напоследок язвительно проговорила: «Спасибо за кофе. Только не делай это, потешаться над пожилыми людьми. И никаких магических блюд или что там у вас я есть не буду. Так и знайте». Не понимая, почему она так сказала, сын проводил её до двери с озадаченным видом. Но, уходя, не забыла вежливо попрощаться и поклониться. Джин подумала, что хотя одевается он чудовищно, манеры у него хорошие. В этот момент у ресторана появилась ведьма. Она пришла на работу, когда совсем стемнело. Задавая немой вопрос, она сверкнула глазами из-под шляпы. Старушка лишь молча взглянула на ведьму и поспешила прочь. А её сын, точно испуганная черепаха, втянул голову в плечи. Возможно, он почувствовал необычную силу, исходившую от ведьмы. Взгляд ведьмы требовал ответа. «Эта женщина отвечает за уборку в нашем здании. Вы, наверное, с ней никогда не сталкивались». Пока Джин собиралась с духом, Кирён, недолго думая, опередил её, выложив ведьме всю известную ему информацию. «Её сын — старый холостяк, и она мечтает найти ему жену. Пыталась сосватать ему нашу Джин. Как ей это только в голову пришло?» Кирён надулся от возмущения. Совсем как ребёнок. Что ни говори, ему ещё расти и расти. Джин с тревогой наблюдала за реакцией ведьмы. Что она скажет? Реакция превзошла все её ожидания. Если загадать желание, то нет ничего невозможного. Установление отношений с желанным партнёром — это древняя магия. Ведьма взглянула на Джин, не вкладывая в это никакого дополнительного смысла, и зашла внутрь. Кирён и Джин, стоявшие у входа, переглянулись и одновременно нахмурились. «Госпожа ведьма, это уж слишком! Неужели вы привяжете нашу Джин к тому дядьке?» Киран побежал вслед за ведьмой. «Любви все возрасты покорны, а?» Ведьма зыркнула на Кирёна. Кирён закашлялся, как будто что-то застряло в горле, и нехотя согласился. Он сделал такое жалостливое лицо, что стал похож на щенка, промокшего под дождем. «Вы голодны? Может, попробуете санпхёны? Та старушка принесла», — предложила Джин, чтобы сменить тему. Ведьма была привередливой в еде, поэтому Джин не думала, что она согласится. И действительно, ведьма отказалась, даже не взглянув на угощение. «Ненавижу сладости из риса». «Я тоже их не люблю, но эти вкусные. Они с полынью. Вкус такой яркий, как будто кладешь в рот кусочек свежего луга». Упоминание полыни вызвало у ведьмы интерес. «Моя мама часто такие готовила». У ведьмы изменился голос, как будто на нее нахлынули воспоминания. «У вас тоже была мама?» — спросил Кирён. «А что, бывают люди, у которых нет матери?» Тут же отбрила ведьма. «Значит, она тоже была ведьмой?» Ведьма задумалась, а затем кивнула. Кирён восторженно спросил. «Ничего себе! Получается, магический дар передается от матери к дочери? Только по женской линии? Или по мужской тоже может? Хотя нет, ведь мужчина не может зваться ведьмой». Ведьма оторвала маленький кусочек рисового теста, засунула его в рот и тут же выплюнула, как будто он показался ей отвратительным. Джин положила санпхёна в пароварку, чтобы снова подогреть. «Стать ведьмой можно, если в жилах течет хоть немного ведьминской крови. Кровь — условие необходимое, но не единственное. Силу нужно каким-то образом пробудить. Иначе она так и будет дремать в человеке до самой смерти, а он и не узнает, что в нем есть ведьминская кровь. Даже спустя несколько поколений кровь сохраняет свою силу». «А как узнать, что в тебе есть ведьминская кровь?» В глазах Кирёна зажёгся интерес. Проявляя он такой интерес к учебе, легко поступил бы в Сеульский университет. Джин знала, какие результаты он показал на пробном экзамене. Они вызывали беспокойство. Есть несколько знаков, указывающих на ведьму или колдуна. Как правило, это родимые пятна или бородавки в необычной формы. Обычно кожа на таких пятнах покрыта густыми волосами. А пятно может иметь форму шестерки или дьявольских рогов. Еще один признак — тот, кого ты терпеть не можешь, попадает в аварию или тяжело заболевает. Это может быть и простым совпадением, но если так происходит несколько раз, это уже не совпадение. Поэтому ведьме следует быть аккуратной не только в словах, но и в мыслях. Она может проклясть кого-то, сама о том не догадываясь. «Эх, это точно не я. У меня нет родимых пятен и бородавок. И те, кого я ненавижу, живут и в ус не дуют», — вздохнул Кирён, и его плечи поникли, как мокрое белье после стирки. «Чухо, вон, стал айдолом, и никаких проблем». «Чухо, который издевался над тобой? Его недавно со скандалом исключили из группы за то, что он когда-то травил своих одноклассников». «Что? Правда?» Джин нашла в интернете статьи про Чухо и показала их удивленному Кирёну. Чухо с самого раннего возраста осветлял волосы, как делают хулиганы. И над одноклассниками он тоже издевался с начальной школы. Кто-то из жертв написал пост в интернет-сообществе, и когда к этому посту добавились показания других жертв, недолгой карьере айдола пришел конец. «Вот это да! Мне даже лицо его видеть не хотелось, поэтому я нарочно ничего не читал, не знал, что там с ним происходит. Какое облегчение! Надо же, как все совпало!» Кирён был так удивлен, что трещал без умолку. «Почему ты так удивляешься? Ты же сам загадал желание, вот оно и сбылось. Какое же это совпадение? Это сила магии». У Кирёна глаза округлились, как у кролика, и Джин, не удержавшись, прыснула смехом. Таким милым он был в этот момент. «Ну да». Кирён встретился взглядом с ведьмой. Джин заподозрила, что они что-то от нее скрывают, раз обмениваются тайными взглядами. «Что это вы? Что-то замышляете втайне от меня?» Кирён спрятал глаза, и ведьма закашлялась. «Кстати, ведь блюдо, которое съел Кирён, должно было сделать так, чтобы у его врага появились перепонки на руках. Разве нет?» — прижала их к стенке Джин. Ведьма нервно ответила, повысив голос. «Тихо! Я еще не договорила! Как ты смеешь прерывать меня?» Она раздраженно откашлялась и продолжила. «Кроме того, ведьму можно распознать по тому, слушаются ли ее животные. Особенно это касается существ черного цвета. Черные козы, пауки и летучие мыши считают ведьм своими хозяйками. Если черная кошка слушается незнакомого человека, с большой долей вероятности в нем течет ведьминская кровь». Кирен, который слушал с неподдельным интересом, сказал: «О, это тоже не про меня. Все местные кошки обходят меня стороной, а черный бигль, который был у меня в детстве, частенько гадил на полу в моей комнате». Сказав это, Кирен вдруг призадумался, а потом указал пальцем на Джин. «А ведь та черная кошка...» Джин запихнула ему в рот сампьон, не дав договорить. Горячий рисовый пирожок был только-только из пароварки, и Кирен забегал по залу точно пчелой ужаленной. Глядя на него, Джин почувствовала укол вины и легкую боль в груди. Она пока не понимала, что это за боль. Через 2 недели старушка, которая наотрез отказалась от магических блюд, пришла снова. «Можно к вам на минутку?» Тяжело вздыхая, старая женщина рассказала о психологической войне, которую ведет с сыном. Она сходила в агентство, где организуют браки с иностранками, внесла внушительную сумму в качестве вступительного взноса, и агентство уже составило план встреч. Но сын наотрез отказался в этом участвовать. «Мой Хёсик упрямец, весь в меня. Ни за что, — говорит, — не буду жениться без любви. Какая уж там любовь 50, если даже в юности не влюбился. Он мне, конечно, сын, но больно многого хочет. Вот помру, тогда, может, возьмется за ум». Затем она намекнула, что хочет попробовать что-нибудь в ресторане. «У вас ведь довольно дорого, да? Я уже потратилась на то, чтобы сын встретился с невестой из Вьетнама, так что денег осталось немного. Возврат, говорят, не делают. Если б знала, что так выйдет, сразу бы вас послушала». Ведьма ответила: «Не обязательно оплачивать деньгами». Лицо старушки просветлело. «Да? Какое облегчение. Но что я, старуха, могу вам предложить? Я не врала, я и печень готова отдать, лишь бы сын нашел суженую и жил счастливо. Тело у меня уже дряхлое, но если понадобится, то я хоть руки, ноги, хоть что отдам. Чего их жалеть? Я ведь из-за сына так и помру несчастная». С жаром говорила старая женщина. «Это мое последнее желание. Чтобы сын женился, и они с женой поддерживали друг друга. Я-то пока жива, но как подумаю, что он один останется после моей смерти». У нее в глазах появились слезы. «Когда люди вдвоем, а не поодиночке, разве оно не лучше? Одно у меня желание перед смертью — найти ему жену, чтобы они рука об руку могли вместе идти по этой непростой жизни». Ведьма прикрыла глаза и задумалась. Посмотрев на нее, Джин забеспокоилась, что ведьма действительно потребует у старушки печень. Ведьма как-то рассказывала, что к ней приходила девушка, желавшая стать красивее. За исполнение того желания ведьма потребовала у девушки будущего ребенка. Она была не из тех, кто проявляет сочувствие. Постукивая себя по щеке указательным пальцем, ведьма несколько минут размышляла, а потом открыла глаза. Джин, старушка и даже Кирен все смотрели на нее в ожидании. «Ваша печень мне не нужна. Сырая печень человека — ингредиент весьма полезный, но ваша слишком стара». Ведьма сделала паузу. Она была похожа на черного леопарда, наслаждающегося видом жертвы. Старушка нетерпеливо спросила: «И что теперь? Не грудного же молока у старухи попросите?» Кирен захихикал. Ведьма тоже улыбнулась, но совсем не от того, что ей было смешно, и ответила: «Отдайте мне вашу память». Пожилая женщина не смогла сдержать удивления. Она посмотрела на Кирена и Джин, безмолвно требуя объяснений. Но единственной, кто мог все объяснить, была ведьма. «Печаль, радость, гнев, боль. Отдайте мне воспоминания со следами всех эмоций, которые переживают люди. У вас за долгую жизнь много чего накопилось». Поняв, чего именно хочет ведьма, старушка попыталась представить, что будет для нее означать отказ от воспоминаний. Решение она приняла довольно быстро. «Ну что ж, я согласна. У меня была тяжелая жизнь. В ней много такого, о чем я хотела бы забыть, так что все к лучшему», — сказала она, смело протягивая руку ведьме. «Да чего мне их жалеть-то, эти воспоминания? Но имейте в виду, если обманете, я уж вам покажу. Меня даже на Мендо не боялись». Ведьма улыбнулась и пожала руку старушке. Джин никак не могла привыкнуть к странному ощущению, которое возникало от прикосновения к ведьминой поваренной книге. Стоило дотронуться до обложки, и она казалась кожей мертвого человека, отчего по всему телу точно электрический заряд пробегал страх. Не такой, как от второсортных ужастиков, а первобытный инстинктивный страх, который ощущается всей душой. Джин вытащила книгу из шкафа и принесла на стол. «Попробуй самостоятельно найти блюдо, которое подойдет нашей гостье». Затаив дыхание, Джин последовала указанию ведьмы и бережно открыла книгу. У нее затряслись руки. Первая страница была пустой. Джин перевернула страницу. Снова ничего. Третья страница содержала слова благодарности ведьмам, которые написали эту книгу. Четвертая — ведьмам, которые подготовили это издание. На пятой размещалось предупреждение об опасности неосторожного применения магии. Рецепты начинались с шестой страницы. Содержания в книге не было. «Следуй своим инстинктам». «Инстинкты. Ага. Как же?» — проворчала про себя Джин, листая страницы. Первым попался на глаза рецепт салата с козьим сыром, от которого у женщины, оказавшейся одной из вершин любовного треугольника, отрастают усы. Джин сосредоточилась и стала читать дальше. Еще три рецепта не подошли, а затем она обнаружила то, что искала. Блюдо называлось «Праздничная лапша, соединяющая души». Оно ускоряло встречу тех, кому судьбой предназначалось быть вместе. Вода, очищенная искренними молитвами, произнесенными под лунным светом. Русалочий хвост, прядь волос Купидона, мускус оленя, проводившего дровосека к фее, лоскут конопляного полотна, сотканного ткачихой Джинюй, полчарки браги из молока Млечного Пути, которое собрали 7 числа 7 месяца, ложка фермента из красных плодов осенней оливы, масло бобов с дерева, которое вырастил Джек, 3 яйца синей птицы, столетний лишайник, половина кабачка на блюдечке с голубой каемочкой, веточка золотистой жимолости, порция соевого соуса, приготовленного бабушкой Самсин, и самое главное — лапша из облачной муки. А также редис, лук-батун, зеленый лук, морская капуста, анчоусы и всевозможные приправы. После того, как Джин достала все ингредиенты, на столе почти не осталось места для готовки. «Сначала делайте бульон. Все просто. Хвост русалки, волосы Купидона и оленей мускус нужно собрать в мешочек из ткани, которую ткала Джинюй, и завязать мешочек красной шелковой нитью. Наполните котел очищенной водой и положите туда мешочек, чтобы вода полностью его скрыла». Джин и Кирён слаженно выполняли команды ведьмы. Кирён наполнил котел водой и поставил его на огонь. А Джин собрала все ингредиенты в мешочек, завязала его красной нитью и положила в котел. «Чтобы получился хороший бульон, нужно 2 часа. Пока он варится, ты, Джин, делай яичный гарнир, а Кирён пусть порежет зеленый лук. А еще анчоусы почистит». Пока Кирён, сгорбившись в углу, подготавливал продукты, Джин разбила яйца синей птицы, отделила белки от желтков и, слегка посыпав их солью, хорошенько перемешала палочками по отдельности то и другое. Затем сбрызнула сковороду маслом бобов с дерева, которое посадил Джек, распределила масло по всей поверхности сковороды бумажным полотенцем и, дождавшись, когда сковорода нагреется, пожарила сперва желток, а затем белок. Ведьма тем временем занималась столетним лишайником, который должен был подаваться к лапше. Обдала его кипятком, сдобрила кунжутным маслом и семенами, добавила зеленый перец, чеснок, нарезанный кабачок и слегка обжарила все это на том же бобовом масле. Тем временем бульон в чугунном котле закипел. Джин и Кирён по очереди снимали пену длинной деревянной ложкой. Через 2 часа бульон приобрел золотистый оттенок, как у цветов форзиции, и уменьшился в объеме в 4 раза. «Хорошо уварили», — довольно улыбнулась ведьма, заглянув в котел. Она достала мешочек, вытащила из него русалочий хвост, волосы Купидона и оленей мускус и положила вместо них редьку, лук-батун, зеленый лук, морскую капусту и анчоусы. Затем снова опустила мешочек в котел. Через некоторое время добавила брагу из молока Млечного Пути и ложку фермента из красных плодов осенней оливы. Перемешав их ложкой, той самой, вырезанной из тысячелетнего дуба, она подправила вкус бульона с помощью соевого соуса бабушки Самсин. Теперь оставалось только сварить лапшу и прочитать заклинание. Чтобы не задерживать заказ, Джин старалась работать быстрее. Она опустила порцию лапши в кипящую воду. Каждый раз, когда вода закипала, Джин добавляла немного холодной. Лапша, конечно же, не была обычной. Ее изготовили вручную, из высушенных и перемолотых в муку облаков. Когда лапша сварилась, Джин несколько раз промыла ее под холодной водой и, свернув клубочек, положила в латунную миску. Теперь была очередь ведьмы. Она налила в миску с лапшой бульон и неторопливо прочла заклинание, звучащее как колыбельное. Заклинания были самой важной частью создания магического блюда, кульминации процесса. После этого ведьма положила в миску лишайник, кабачок и яичный гарнир. Посыпав блюдо желто-белыми цветами жимолости, она пояснила. «На языке цветов жимолость — это любовь, предначертанная судьбой. Праздничная лапша, которая соединяет души, предначертанные друг другу судьбой». В это блюдо было вложено немало сил, как физических, так и душевных. Впрочем, так было с каждым блюдом. Старушка появилась в ресторане за пару часов до рассвета. Она сидела за столом, одетая даже более опрятно, чем обычно. А выражение лица у нее было такое благоговейное, что казалось, она пришла на утреннюю службу, а не ждала заказанного блюда в ресторане. Она и правда выглядела так, будто молится. Ладони, сцепленные в замок, лежали на столе, а глаза были плотно закрыты. «Ваш заказ готов», — сказала Джин, ставя лапшу перед старушкой. Золотистый бульон, белая лапша, а сверху разноцветные ингредиенты. От блюда шел пар. Рядом стояла небольшая тарелочка хорошо вызревшей кимчи. «О, так это куксу, праздничная лапша. Хорошо бы поесть ее на свадьбе сына, но, видимо, придется чуть раньше». На лице женщины появилась мягкая улыбка. «Раньше лапша такая дорогая была. Ели ее только по праздникам. Тогда в лапшу ничего не добавляли, и все равно было очень вкусно. Помню, достанет мама лапшу из кипящей воды, промоет. Как же вкусно бывало сразу втянуть в рот лапшинку. Когда мама варила лапшу, я сидела рядом, раскрыв рот, как птенец, и надеялась, что мне что-нибудь перепадет». Старушка даже причмокнула. Сложно было определить, что больше разогрело ее аппетит. Эти воспоминания или тарелка лапши на столе. Эта праздничная лапша соединяет души, предназначенные друг другу. Ешьте ее, изо всех сил молясь о том, чтобы ваше желание сбылось. Постарайтесь съесть все. Старушка кивнула и зацепила лапшу палочками. Каждый раз, когда она втягивала лапшу в рот, на ее лице отражались то радость, то сожаление, то печаль, то задумчивость. Как будто она пережевывала не лапшу, а свои воспоминания. «Не так вкусно, как куксу из моего детства, но все равно хорошо. А какой ароматный бульон! Как вы его делаете?» Старушка вопросительно посмотрела на Джин, ожидая ответа. Но Джин не могла сказать, что бульон сварен из русалочьего хвоста. «Секрет фирмы? Из тех, которые даже невесткам не рассказывают?» пошутила старушка и отпила бульон из миски, сначала подув на него, чтобы остудить. Через некоторое время, вытерев нос и рот тыльной стороной руки, старушка сказала. «На улице холодно от росы. Так приятно в такую погоду поесть горяченького. Большое спасибо». В тарелке не осталось ни капли бульона и ни единого кусочка лапши. «Ох, поем ли я когда-нибудь такую же вкусную лапшу?» «На свадьбе сына поедите. Там будет еще вкуснее», — сказала Джин. Старушка кивнула. «А ведь и правда. Что ж, подождем». Женщина поднялась и пошла к выходу. Перед тем, как открыть дверь, она обернулась к Джин и сказала. «Ты тоже встретишь хорошего человека, милая. Нет в жизни ничего важнее, чем встретить человека, предназначенного тебе судьбой. Пусть это будет мое тебе благословение, как внучке». Джин почувствовала комок в горле «Спасибо. Надеюсь, так все и будет», — подумала она про себя. Старушка вышла на улицу. Предрассветные сумерки, которые стало видно в открытую дверь, напоминали темно-синее море. Хёсик заподозрил неладное на следующий день после поминального обряда часа в память об отце. Вернувшись домой с работы, он застал мать, хлопочущей на кухне. На часах было 10 вечера. Обычно в это время она уже крепко спала, так как уходила на работу ранним утром. «Мам, что это ты жаришь на ночь глядя? Мясные оладушки? Это ты меня решила угостить, что ли?» Заглядывая ей через плечо, спросил он. На сковороде шкварчали его любимые мясные оладьи. Может, остались со вчерашнего дня? Не в силах сопротивляться аппетитному запаху, Хёсик схватил оладушек. Но мать хлопнула его по руке. «Ну-ка, не тронь, это напоминальный стол». Хёсик озадаченно посмотрел на мать. Не похоже, что она пошутила. «Я что-то перепутал. Мы же только вчера поминали отца». Недоумевал Хёсик. Через секунду он понял, что ничего не путает, и его охватило зловещее предчувствие. «Мам, мы же вчера отца поминали». У него дрогнул голос. Мать продолжала жарить оладьи, будто не слышала. Затем стала готовить салаты из зелени и жарить рыбу. На плите кипел суп. Время шло к полуночи, и тут мама, воскликнув: «Ой, надо бы поторопиться!» стала накрывать поминальный стол. А Хёсик так и стоял рядом, как огородное пугало. «Мам, не пугай меня так». Он раздосадованно топнул ногой, но она даже не посмотрела в его сторону. Когда он взял ее за руку и попросил прийти в себя, она нежно погладила его по щеке и сказала: «Если не хочешь завтра клевать носом на уроках, надо ложиться спать. Поклонись папе и иди скорее в постель. Я завтра перед работой соберу тебе еды в школу». Всю ночь Хёсик пролежал, не сомкнув глаз. Утром, когда он вышел из своей комнаты, на столе его ждала коробка с обедом. Глядя на аккуратно упакованную коробку, он заплакал. «Говорят, с возрастом память ослабевает. А может, это депрессия? Вроде бы в пожилом возрасте симптомы депрессии похожи на симптомы деменции», — успокаивал он себя. В тот же день Хёсик повел маму в больницу. После обследования был поставлен диагноз «умеренная деменция», что являлось следующей стадией после легких когнитивных нарушений. Отрицать очевидное было бессмысленно. «Наверняка были какие-то симптомы и раньше. Вы совсем не замечали за ней ничего странного?» Хёсик покачал головой. У матери ум всегда был острее, чем у него самого. Она отлично справлялась с хозяйственными и банковскими вопросами, которые пожилым обычно даются с трудом. «Это все из-за меня, идиота!» Хёсик ударил себя в грудь. Ему только и оставалось, что винить себя да бить кулаком в грудь. «Вот ведь недоумок! Чтоб мне на этом месте провалиться! Все горы в Корее обошел, а с мамой на рынок так ни разу и не сходил!» «Потратил кучу денег на поездку в Альпы и рисковал жизнью в Гималаях, а маму к морю на Чеджу-Джо так и не отвез. Человек я вообще или кто?» Хёсик глотал горькие слезы, повторяя, что не заслужил даже права плакать. Доктор попытался его утешить. «Зато у вашей матери, так сказать, безобидная деменция. Нет признаков агрессии или бреда, нет резких перепадов настроения. Если состояние не ухудшится, вам будет легко за ней ухаживать». Безобидная деменция. Разве бывает деменция безобидной? Впрочем, мама действительно не вела себя агрессивно. Но с того дня, как она повторно приготовила поминальный стол, разум к ней так и не вернулся. Большую часть дня она проводила в полузабытье. Смотрела на небо, на деревья за окном, на людей, идущих по улице. А иногда доставала альбом с фотографиями Хёсика и долго их листала. Вот он возле каменного знака «Пик Чхонванбон». Рядом с ним стоит девушка из церкви, которую он посещал. Это он в студенческие годы ходил в горы Чересан. Вот он на выпускном стоит с суровым лицом и букетом цветов в руках. Букет для фотографии пришлось позаимствовать у одноклассника, потому что ей было жалко тратить деньги на цветы. Было даже фото бесценного ребенка, единственного сына в третьем поколении, сделанное в студии в годовалом возрасте. На нем он милый, пухлощёкий малыш. Мать смотрела на эти фотографии часами, и ей не надоедало. На ее губах появлялась улыбка, как будто она переносилась мыслями в прошлое. В такие моменты она казалась счастливой. Возможно, хотела напоследок насладиться каждым воспоминанием. Не прошло и 3 месяцев, как симптомы резко ухудшились. Впрочем, вернее будет сказать, не ухудшились, а приобрели другую форму. Однажды воскресным днем Хёсик оставила мать одну дома и ушел за покупками. Раньше в таких случаях серьезных проблем не возникало. Его не было самое большее 30 минут. Когда он вернулся, матери дома не оказалось. Точно сумасшедший, он обежал весь район, привлек к поискам полицейских, но они нигде не могли ее отыскать. У Хёсика не было детей, но в тот момент он чувствовал себя как родитель, потерявший ребенка. «Может, она вернулась сама?» С надеждой подумал он и отправился домой. Мама сидела у входной двери. Радость и облегчение, которые Хёсик испытал, увидев ее, прошли, когда он заметил, что по ее лицу течет кровь. «Мама, что у тебя с лицом?» Ее босые ноги были в грязи. В одной руке сосновые иголки, а в другой — невесть откуда взявшийся серп. Похоже, она порезалась, когда собирала иголки. «Дяденька, а почему мама все никак не приходит? Я вот набрала ей иголок для сампхёнов, а ее все нет». Хёсик побоялся касаться раны, только осмотрел порез. Он начинался под глазом, в нескольких сантиметрах от переносицы, и разрезал всю щеку так глубоко, что виднелась плоть. Ему стало плохо от одной мысли о том, каким образом она получила эту рану, насколько это было больно, как она испугалась. У него сердце болело так, будто это по нему полоснули серпом. «Очень больно, да? Потерпи чуть-чуть. Мы пойдем к врачу». Он попытался ее поднять, но она резко оттолкнула его. Серп чуть не задел руку Хёсика. Он на мгновение задержал дыхание. «Я должна дождаться маму. Она будет волноваться, если я уйду». «Бабушка умерла, когда ты была маленькой. Почему ты вдруг решила ее ждать? Не упрямься. Пойдем скорее в больницу». От волнения и отчаяния его голос стал громче. Мама находилась в своем собственном мире. «Есть хочу. Вот придет мама и приготовит мне сампхёнов. Они у нее такие вкусные, сосновыми иголками. Я и с тобой поделюсь, дяденька». Хёсик всхлипнул, крепко обнимая маму, которая улыбалась и не чувствовала боли. Рукой, в которой держала иголки, она погладила его по лицу. «Дяденька, не плачь, не плачь». Не чувствует своей боли, но чувствует боль сына. Глядя на плачущего Хёсика, она тоже заплакала, даже горше него. В конце концов, Хёсик решил поискать для мамы дом престарелых. Он понял, что если так продолжится, то или мама, или он пострадают. Он нашел дом престарелых с хорошей репутацией недалеко от их района. Но в незнакомом месте мама перепугалась и ни на шаг не отходила от Хёсика, совсем как ребенок. «Мам, я приду через 5 дней. Жди меня и слушайся доктора, хорошо?» Как и обещал, Хёсик пришел через 5 дней. Он купил разных вкусностей, но все оказалось зря. Мама не съела ничего из того, что он оставил ей в прошлый раз. Хёсик думал, что она ждала его, но ошибся. Она окончательно потеряла связь с миром. «Мам, почему ты ничего не ела? Ты же такое любишь!» Она не ответила. Он открыл пакет с печеньем и поднес печенье ей ко рту. Но мама продолжала безучастно смотреть на далекие горы. Ее тело находилось здесь, но душа была где-то далеко. У Хёсика сжалось горло. Это же была его мама. Еще недавно она смотрела на него ясным взглядом, хотя и теряла память. Его поразило, что человек может стать таким всего за несколько дней. Он тут же захотел забрать ее домой, но как тогда жить? Приходилось выбирать из 2 зол. Невозможно находиться рядом все время, а если он оставит ее одну, может произойти кое-что похуже, чем в прошлый раз. Хёсик сказал, что скоро придет навестить ее снова, и покинул дом престарелых. Хёсик не возвращался довольно долго. У него не хватало смелости. Он боялся опять заглянуть в ее безжизненные глаза, боялся невыносимого чувства вины. Но и дома ему было страшно. Каждый вечер он выпивал, без алкоголя не получалось уснуть. Он даже перестал ходить в горы и вместо этого пил. Через месяц он не выдержал и все-таки пошел проведать маму. Возможно, пойти заставило чувство долга, а может, угрызение совести. Как бы там ни было, а он отправился в дом престарелых и, увидев мать, застыл в ужасе. Она усохла так, что остались лишь кожа да кости. Сначала он даже ее не узнал. Хесик не понимал, как это произошло. Он ведь совсем недавно шутил. «Мама, ты такая большая, что даже я, твой сын, не могу тебя поднять». А теперь она как будто уменьшилась вдвое, и он с легкостью поднял бы ее одной рукой. Но, несмотря на ослабшее тело, она крепко взяла его за руку. Казалось, она умоляла не оставлять ее. «Я буду приходить чаще», — хотел сказать он, хотя знал, что не сможет сдержать обещание. Он заметил на мамином запястье красную царапину, а, осмотрев ее, выяснил, что по всему телу появились синяки. Также была царапина на лодыжке. Хесик прикусил губу. «У меня нет ни жены, ни детей, которых нужно обеспечивать. Так зачем же я бросил здесь маму? Конечно, случай что, и кто-то из нас может погибнуть, но хотя бы до смерти будем вместе. У меня она одна на всем белом свете. Что же я сомневаюсь?» Так Хюсик забрал маму из дома престарелых. Решив заботиться о ней сам, он поискал центр дневного пребывания. В центрах неподалеку не было свободных мест, поэтому он оставлял маму в центре, до которого добираться было больше часа. Днем за ней присматривали в центре, а после работы за ней присматривал он. Как и говорил доктор, у мамы была безобидная деменция, но когда разум покинул ее, забота о ней стала напоминать заботу о трехлетнем ребенке. У Хюсика, конечно, не было опыта возни с детьми, но он знал, что сравнение точное. Через 2 недели Хюсику позвонили из центра. Он был на работе. Ему сообщили, что не смогут больше принимать его маму. «Простите, но мы не сможем предоставлять вам услуги дневного содержания в связи с опасностью вашей мамы для других пациентов». По словам представителя центра, ее поведение было не характерно для пациентов с деменцией. Например, она попыталась прыгнуть вниз с лестницы, сидя верхом на метле и крича, что она ведьма. Положила другим пациентам на голову ветки и попыталась поджечь их, утверждая, что это вылечит больных. Словом, вела себя так, словно у нее было совсем другое ментальное расстройство. Какие еще ведьмы? Она что, окончательно впала в детство? Перестала различать сказку и реальность? Хюсик не знал, плакать ему или смеяться. Хюсик уволился из компании, чтобы полностью посвятить себя уходу за мамой. На него и так уже давили, предлагая выйти на пенсию, так что, может, все вышло к лучшему. Чтобы зарабатывать на жизнь, Хюсик устроился в службу доставки супермаркета неподалеку. Пока он работал, за мамой должна была присматривать сиделка. Однако опять возникла проблема. Уже во время собеседования или, в лучшем случае, через день-другой, сиделки отказывались от работы. «Бабушка энергичная, но она ходит под себя. Я просто не в силах постоянно за ней убирать. Пытаешься ей подгузник надеть, а она начинает кусаться. Когда человек в таком состоянии, его лучше отдать в специальное заведение». Удивительно, но когда Хёсик был дома, у мамы не возникало проблем с туалетом. Но и сиделки едва ли наговаривали на нее. Может, таким образом мама протестовала против чужих людей в доме? Или у него разыгралось воображение? «Мам, тебе не нравятся сиделки? Мне нужно зарабатывать деньги, чтобы нам было что кушать. Когда я хожу на работу, кто-то должен за тобой присматривать. Пожалуйста, не капризничай». Она только улыбалась беззаботной детской улыбкой. Когда Хюсик видел ее такой, он не мог ругаться, однако положение от этого не улучшалось. В итоге работу в супермаркете Хюсик тоже бросил и стал все свое время посвящать уходу за мамой. Он всегда был скромен в быту, а мама раньше много работала, поэтому срочной потребности в деньгах у них не было. Но сложно было рассчитать, надолго ли им хватит сбережений. В один прекрасный день позвонила очередная кандидатка в сиделке и попросилась на собеседование. Хюсик прибрался в доме и стал ждать, когда она придет. Мама проводила время, рассматривая фотографии Хюсика. Ее любимой фотографией была та самая на пике Чхёнванбон, которую он сделал во время похода в горы Чересан. В дверь позвонили. Хьюсик открыл дверь, ни на что особенно не надеясь. Сейчас мама спокойна, но стоит незнакомому человеку зайти в дом, как она станет сама не своя. «Здравствуйте. Проходите. Спасибо, что пришли». «Здравствуйте». Только после приветствия они посмотрели друг на друга. Забытые воспоминания нахлынули на обоих. Образы прошлого проступили сквозь картину настоящего. «Юнок?» «Хьюсик?» Они узнали друг друга одновременно. Хьюсик и Юнок сидели друг напротив друга. Перед каждым стояла чашка кофе. «Извини, что ничего не предлагаю кофе. Не смог вырваться за покупками», — сказал Хьюсик, неловко почесывая затылок. И Юнок рассмеялась. «Ты ничуть не изменился». Ему стало любопытно, почему она так сказала. Но он был настолько смущен, что даже в глаза ей посмотреть не решался. Повисла тишина. Хьюсик чувствовал, как в нем нарастает какое-то странное чувство. Удары сердца звенели в ушах. Переживая, не услышит ли Юнок громкий стук его сердца, Хьюсик торопливо отпил кофе и обжег язык. «Ты продолжаешь ходить в ту церковь?» — спросила Юнок. «Нет, уже не хожу». Он замолчал на минутку. Ему понадобилось набраться смелости, чтобы продолжить. «Я перестал туда ходить после того, как ты вышла замуж и уехала в провинцию». Впервые они встретились на молодежном собрании при церкви. Юнок была его первой любовью, если неразделенную любовь можно считать таковой. А он был для нее просто другом из церкви. Забытая история почти 30-летней давности. Юнок молчала. Пока Хьюсик смотрел, как она поднимает со стола чашку кофе, и жалела о сказанном, к ним тихонько подошла мама и села рядом с Юнок. Обычно мама боялась незнакомых людей и даже проявляла агрессию, но сейчас она радостно улыбалась, смотря на их гостью. «Красавица!» Когда Юнок поставила чашку на стол, мама взяла ее за руку. Похоже, женщина ей понравилась. И, судя по всему, это было взаимно. Юнок ничуть не смутило поведение старушки. «Спасибо вам, матушка». Лицо мамы стало еще радостнее, когда она услышала, с какой добротой и нежностью Юнок поблагодарила ее и назвала матушкой. «Это тебе». Настроение у мамы явно улучшилось. Она вынула из кармана брюк горсть конфет и протянула Юнок. Это были конфеты с корицей и мятой. Взяв одну, Юнок улыбнулась и отправила ее в рот. В мамином кармане конфета нагрелась и прилипла к обертке, но Юнок не придала этому никакого значения. Многие сиделки вздрагивали, когда им нужно было касаться вещей, которые до этого трогала мама, как будто все, чего она касалась, покрывалось бактериями. Поэтому Хьюсик был благодарен, что Юнок отнеслась к маме без брезгливости. «Очень вкусно», — сказала Юнок, развернула еще одну конфету и отправила маме в рот. Та послушно, как ребенок, открыла рот и съела конфетку. Глядя на это, Хьюсик едва не прослезился от умиления. «Я работаю сиделкой уже 2 года», — сказала Юнок, перекатывая во рту конфету. Она решила рассказать о прошлом, хотя он ее не расспрашивал. «Когда умерла моя мама, я год не могла прийти в себя. У нее была деменция. Я ухаживала за ней сама на протяжении 8 лет. Сам знаешь, что происходит, когда отправляешь пожилого человека в дом престарелых. Его состояние резко ухудшается. Я решила, что лучше будет оставить маму дома. Младший брат только отмахнулся, так что я взяла уход на себя. Муж с самого начала был против. В итоге через год я с ним развелась и стала жить с мамой. Конечно, дело было не только в ее болезни. Для развода были и другие причины». Юнок тяжело вздохнула, погрузившись в воспоминания, и поднесла чашку к губам. Чашка оказалась пуста. Хьюсик поспешил налить еще кофе. «Ой, да что-то не надо было», — сказала Юнок, и когда забирала чашку из его рук, их пальцы соприкоснулись. Для Хьюсика это прикосновение было подобно электрическому разряду. Возникшая искра вновь разожгла пламя, угасшее 27 лет назад. В сердце Хьюсика опять полыхало пламя любви. У ее ног раскраснелись щеки. Хьюсик заметил это, но подумал, что это ничего не значит. Он ведь старый холостяк, у которого за половину столетия ни разу не было серьезных отношений с женщиной. Он решил ничего не замечать, лишь пробурчал, что в комнате стало жарковато. «А дети у тебя есть?» — спросил он. «Может, и правда жарко в комнате? Или так тепло от огня в груди?» Хёсик почувствовал, что вспотел. «У меня есть сын. Когда я рассталась с мужем, он ходил в начальную школу. Остался жить со мной», — ответила она, сделав глоток и опустив чашку на стол. «Тяжело тебе пришлось». «Да, нелегко. Я могу посчитать дни, когда не плакала по пальцам одной руки. Но так продолжалось только первые 2 года. Потом я смогла приспособиться. Дней, когда я плакала и когда смеялась, стало примерно поровну. А чем дальше, тем больше становилось старых. Все благодаря маме. Когда я вспоминаю те годы, понимаю, что нам было очень хорошо. Да, я уставала, было непросто. Иногда мы ссорились. Но все то время мы были вместе. Даже сейчас я скучаю по ее запаху, по ее лицу, которое светилось улыбкой, когда она смотрела на меня». Юнок умолкла и принялась вытирать слезы. А мама Хёсика, как она так хорошо все понимала, протянула ей салфетку. «У вас улыбка совсем как у моей мамы». Юнок роняла слезы и улыбалась, а потом опять роняла слезы и опять улыбалась. «Когда мама умерла, я год не могла себе места найти. А потом стала работать сиделкой. Сын уже совсем большой, сейчас в армии служит. Хотела делать добрые дела ради мамы. Пусть это и нелегко». «Ты невероятная», — сказал Хёсик. Ему нелегко было это произнести. На самом деле он хотел сказать, что она такая же красивая, как прежде, но слова застряли в горле. «Надо же, судьба опять нас свела. Спустя почти 30 лет», — сказала она. 27, тут же ответил Хёсик. «Какая у тебя память? А помнишь, как мы ходили в горы Чересан?» «Конечно. Поход на 4 дня. На 2-й день палил дождь, тяжело было. Я предлагал пойти обратно, если тебе слишком трудно. Но ты упрямо хотела идти до конца. Ты была той еще упрямицей». Юнок вздохнула, как будто перед ней сидел невероятный глупец. «Хёсик, какой же ты дурачок, совсем не изменился. Хоть бы за руку меня тогда взял, раз такой сложный подъем. «Но ты не просила брать тебя за руку», — ответил он. Как только Хёсик, самый большой тупица в любовных делах, ответил, перед его глазами промелькнул мамин кулак. Она постучала ему по лбу. Юнок рассмеялась. Хёсик тоже засмеялся. И мама засмеялась вслед за ними. Впервые за долгое время в этом доме звучал смех. Юнок пришла около 4 часов дня, а ушла только после ужина. Смелости Хёсику не доставало, зато готовил он отлично. Трапеза получилась скромная, но Юнок с удовольствием съела суп из кимчи. Мама, к его удивлению, как будто пришла в себя и оказывала Юнок всяческие знаки внимания. Хёсик жалел лишь о том, что не смог угостить гостью чем-нибудь повкуснее. Хёсик предложил маме вместе выйти и проводить Юнок, но гостья остановила его, сказав: «Не стоит, а то вдруг маму продует. Мы и так будем видеться каждый день». «Приходи еще», — сказала мама, когда они прощались у двери, и помахала рукой. Юнок обещала, что скоро придет, и помахала в ответ. Уже собираясь переступить порог, Юнок вдруг обернулась и сказала: «Кстати, а ты знал тогда?» «Что?» Лицо Юнок было красным, как осенний кленовый лист. «Что ты был моей первой любовью».